it's green, they say, on the far side of the hill. Green, green, I'm going away, where the grass is greener still. On, I don't care where... Вполне возможно, где-то в мире дети смеются без забот. И в играх их радость, ничем не омраченная. Где-то легкий ветерок колышет траву на лугах, а невинные юные парочки, держась за руки, прогуливаются в лучах солнца. Где-то на нашем грязном маленьком шарике существует хотя бы отдаленная вероятность мира, любви и счастья, обитающая в сердцах и умах добродетельных людей. Но прямо здесь и сейчас Декстер увяз в дерьме. И любая разновидность счастья кажется издевательской небылицей. Если только тебя не зовут Худ или Доукс, тогда ты живешь в лучшем из возможных миров. Посмотрите, какой смешной этот Декстер. Посмотрите, как он корчится, как на лбу выступает пот. Ха-ха-ха-ха, как смешно. Посмотри, посмотри. Губы у него движутся, но он ничего не может произнести, кроме нескольких бессмысленных гласных. Дрожи, Декстер, бойся и дрожи. Ха-ха-ха, Декстер, ты такой забавный. Я все еще пытался вспомнить хоть какой-нибудь согласный звук, но тут заговорила сестра. «Чего ты гонишь, мудак?» – спросила она. Я осознал. Вот именно эти слова я искал. Я закрыл рот и кивнул. Худ поднял брови, но лоб у него оказался таким низким, что они почти слились с волосами. «Гоню?» – с преувеличенным простодушием спросил он. «Я не гоню. Я расследую убийство». «С помощью двух блядских фотографий?» – с очаровательной насмешкой уточнила Дебора. Худ подался к ней и переспросил. «Двух?» «Я уже сказал. Их сотни». И детектив снова ткнул в меня своим гигантским пальцем. «И на всех этот хохотунчик, блядь». «Ну и что?» – уточнила Дебора. «Фотографии в рамочках висят на стенах», – безжалостно продолжал Худ. «Они приклеены к холодильнику, лежат на ночном столике, в коробках, в шкафу, в папке на крышке унитаза, блядь», – произнес он с плотоядной ухмылкой. «Сотни фоток твоего брата, детка. Сотни!» Он качнулся вперед и подмигнул. «Может быть, меня и не снимут сегодня, чтоб я об этом рассказал, в отличие от некоторых неудачников, которые арестовывают не тех, кого надо», — проговорил Худ. «Но теперь именно я занимаюсь расследованием. И я думаю, все эти фотки кое-что значат. И может быть гораздо больше, чем кое-что. Я думаю, это твой братец прикончил Камиллу, так как она собиралась признаться его очаровательной женушке, а он решил ей помешать. Поэтому я спрошу еще раз, вежливо и официально», — произнес он, вновь подавшись ко мне. Вонь его немытых подмышек смешалась с запахом гнилых зубов, и у меня аж заслезились глаза. «Ты что-нибудь можешь пояснить по поводу этих фотографий, Декстер? А также по поводу твоих отношений с Камиллой Фиг?» «Про эти фотографии я и понятия не имел», — ответил я. «И никаких отношений с Камиллой у меня не было, не считая того, что мы работали вместе. Я ее почти не знал». «Да-да-да-да-да», — протянул Худ, продолжая смотреть мне в лицо. «Это все, что ты можешь сказать?» «Еще я могу сказать, пойди и почисти зубы». Несколько долгих секунд он стоял неподвижно, и они показались мне еще дольше, так как он снова выдохнул. Но, наконец, Худ кивнул, медленно выпрямился и подытожил. «Будет весело». Его отвратительная улыбка стала шире. «С 5 часов сегодняшнего дня ты отстранен от работы вплоть до окончания расследования. Хочешь обжаловать это решение? Свяжись с администратором отдела кадров». Он повернулся к Доуксу и дружелюбно кивнул. Ледяной узел в моем животе стянулся прежде, чем Худ нанес последний удар. То есть сержантом Доусом? Ну, разумеется, отозвался я. Просто идеальная расстановка сил. Оба улыбнулись, глядя на меня с искренней сердечной радостью. Покончив с улыбками и едва не расплавившись в этом процессе, Худ развернулся и шагнул к двери. На пороге он обернулся, ткнул пальцем в Дебору и щелкнул языком, словно спусковым крючком. «Увидимся еще», — сказал он, и вышел в коридор с таким видом, точно собирался на вечеринку в честь собственного дня рождения. Сержант Доукс все время не сводил с меня глаз до самого финала. Он улыбнулся, бесспорно радостнее, чем когда бы то ни было, а когда я уже подумывал запустить стулом ему в голову, снова издал свой ужасный булькающий безязыкий смех и последовал за Худом. В кабинете надолго воцарилась тишина, притом отнюдь не мирная и созерцательная. Это была тишина, которая наступает после взрыва, когда выжившие смотрят на тела погибших и гадают, не упадет ли следующая бомба. Жуткое молчание прервала Дебора, которая наконец покачала головой и сказала: «О, Господи!» Несомненно, это подводило итог всему, поэтому я промолчал. Дебора повторила то же самое и добавила: «Декстер, я должна знать». Я удивленно взглянул на сестру. Она явно не шутила, но я не мог понять, о чем речь. «Что ты хочешь знать, Деб?» – спросил я. «Ты правда спал с Камиллой?» Теперь настала моя очередь сказать: «О, Господи!» Я был в неподдельном шоке. «Ты что, тоже думаешь, будто я ее убил?» Дебора помедлила на долю секунды дольше положенного. «Ну, нет», — отозвалась она, но не слишком убедительно. «Но ты сам видишь, как все складывается. Лично с моей точки зрения, все видится так, словно ты тоже участвуешь в этой игре — угробить Декстера. Это какое-то безумие. Я за всю жизнь не сказал Камилле и 20 слов». «Да, но эти блядские фотографии...» «И что?» – спросил я. «Их делал не я. И я не понимаю, о чем, по-твоему, они могут говорить. Я просто хочу сказать, что для безмозглого мудака вроде Худа они знают многое. Теперь они будут крутить педали. Может быть, в конце концов, что-нибудь и прилипнет?» – заявила Дебора, безжалостно смешивая метафоры. «Худ получил идеальный расклад. Женатый мужчина, завязавший служебный роман, а потом убивший подружку, чтобы жена не узнала». «Это и твое мнение?» – уточнил я. «Ну, я просто сформулировала. Ты сам подумай, как оно будет выглядеть при таком раскладе». «Очень правдоподобная версия». «Совершенно неправдоподобная для всякого, кто меня знает», – возразил я. «Что за чушь? Как ты могла хоть на секунду этому поверить?» Теперь я ощущал подлинные человеческие эмоции, страдания, гнев, боль, измены. В какой-то веке я был абсолютно невиновен, но в это не верила даже моя собственная сестра. «Декс, ну перестань», — сказала она. «Я же просто говорю, что...» «Ты просто говоришь, что я по шею в дерьме. А ты не протянешь мне руку помощи?» «Перестань», — повторила Деб. И, нужно отдать ей должное, неуютно вздрогнула. «Ты хочешь знать, не буду ли я возражать, если меня арестуют?» – продолжал я, поскольку тоже умею быть безжалостным. «Так как ты считаешь, будто втайне твой брат убивает коллег? Молотком?» «Декстер, ну твою мать!» «Ладно, прости, окей?» Я посмотрел на нее, но Дебора, похоже, действительно раскаивалась и не лезла за наручниками. Поэтому я ответил: «Ладно». Она кашлянула, на мгновение отвела глаза, потом вновь взглянула на меня. «Значит, ты не убивал Камиллу», — сказала она и чуть более уверенно добавила. «И никогда никого не забивал молотком насмерть». «Пока нет», — с ноткой предупреждения в голосе ответил я. «Прекрасно», — произнесла Дебора, вскидывая здоровую руку, словно хотела приготовиться на тот случай, если я действительно попытаюсь хватить ее молотком. «Я серьезно», — сказал я. Зачем кому-то вообще понадобилась хотя бы одна моя фотография? Дебора открыла рот, снова его закрыла и посмотрела на меня так, будто вспомнила что-то смешное. Хотя, честное слово, смеяться тут было не над чем. «Ты действительно не понимаешь?» – спросила она. «А что я должен понимать, Деб?» «Давай скажи, не тяни». Она по-прежнему казалась, думала о чем-то забавном, но потом покачала головой и проговорила. «Так, ты не понимаешь, блин». И вдруг улыбнулась. «Не сестре, конечно, об этом говорить, но...» Она пожала плечами. «Ты ведь красивый мужчина, Декстер». «Спасибо, ты тоже ничего себе», — сказал я. «И что?» «Господи, Декстер, ну не будь таким идиотом», — потребовала она. «Камила в тебя влюбилась, придурок ты эдакий». «В меня?» — спросил я. «Влюбилась, то есть в романтическом смысле?» «Да, мудак, причем давным-давно. Это все знали». «Ага, все кроме меня». «Ну, получается, да», — признала она, пожав плечами. «Хотя, судя по фотографиям, это было больше похоже на полное помешательство». Я покачал головой, пытаясь отогнать эту идею. «Конечно, я не утверждаю, будто способен понять клинически безумное человечество, но тут уж кто-то хватил через край». «Что за бред?» — сказал я. «Я ведь женат». Видимо, я опять сказал что-то смешное. Во всяком случае, так решила Дебора, поскольку сдавленно фыркнула. «Да-да-да-да-да. Но женатый мужчина вовсе не становится уродом. По крайней мере, не сразу», — заметила она. Я подумала о Камилле и о том, как она вела себя со мной. Совсем недавно, во время работы на месте преступления, где нашли тело Понтера, она меня сфотографировала. А потом, когда я на нее посмотрел, забормотала что-то невнятное и бессвязное про вспышку. Не исключено, бедняжка теряла способность изъясняться полными предложениями, но лишь при мне. И Камила действительно краснела, всякий раз оказываясь рядом. И если вспомнить, как-то раз она в пьяном угаре полезла целоваться на мальчишнике, но в результате вырубилась и рухнула к моим ногам. Но означало ли все это тайную любовь к бедному старому Декстеру? И если да, то каким образом любовь привела Камилу к гибели? Я всегда гордился талантом видеть вещи такими, какие они есть, без сотен эмоциональных фильтров, которые люди ставят между собой и фактами. Для начала я сделал сознательные усилия и очистил после худо воздух в комнате в прямом и переносном смысле. Итак, факт номер один. Камила мертва. Факт номер два. Ее убили весьма необычным способом, и это гораздо важнее, чем факт номер один, поскольку кто-то подражал убийце Гюнтера и Клейна. Но с какой целью? Ну, во-первых, чтобы выставить Дебору в невыгодном свете, но ее недоброжелатели либо сидели за решеткой, либо занимались расследованием убийства. Во-вторых, я тоже предстал в невыгодном свете. Это, похоже, существеннее. Свидетель мне пригрозил. И вот Камилу нашли убитой, а я главный подозреваемый. Да, но как он мог знать, что у Камилы есть мои фотографии? В памяти мелькнуло туманное воспоминание, обрывок офисной сплетни. Я взглянул на Дебору. Она смотрела на меня, приподняв одну бровь, точно боялась, как бы я не свалился со стула. «А ты слышала, что у Камилы был парень?» «Слышала», — подтвердила она. «Ты думаешь, это он сделал?» «Да». «Зачем?» «Потому что увидел ее фотогалерею». Дебора явно сомневалась. «И что? Он убил Камилу из ревности?» «Нет», — ответил я. «Он убил ее, чтобы подставить меня». Дебора несколько секунд не отводила взгляда, и ее лицо ясно говорило. Она не может решить, то ли врезать мне, то ли вызвать врачей. Наконец она моргнула, сделала глубокий вдох и произнесла с поддельным спокойствием. «Так, Декстер, новый бойфренд Камилы убил ее, чтобы подставить тебя». «Ну, конечно, почему бы и нет? Пусть даже это совершенно невероятно. Разумеется, это невероятно, Деп. Именно поэтому здесь есть некий смысл. Пиздец, как логично, Декс, сказала она. И какой же псих убил Камилу в надежде, что ты влипнешь в это дерьмо? Очень неприятный вопрос. Я-то, конечно, знал, какой. Свидетель предупредил, что приближается, и действительно приблизился. Он наблюдал за мной на месте преступления и щелкал фотоаппаратом, потом убил Камиллу, чтобы добраться до меня. Он совершил по-настоящему злое деяние. Убил невинного человека лишь за тем, чтобы устроить мне неприятности. Я бы не отказался сделать паузу и поразмыслить над безмерными глубинами бессердечия и вероломства, открывшимися моему взору. Но времени на раздумье не было, а точнее, размышления о моральном несовершенстве лучше оставить порядочным людям. Главной проблемой, причем весьма серьезной, стало поведать Дебри о травле, которая началась, поскольку кто-то застукал меня на месте преступления. Дебора знала, какое чудовище представляет собой ее брат, но слушать о человекоубийственных хобби, сидя в полицейском участке, совсем другое дело. И потом я действительно не решался откровенничать о своих темных развлечениях даже с ней. Тем не менее, я не видел другого способа объясниться. Поэтому, не погружаясь в неприятные подробности, я рассказал, как некий помешанный блогер увидел меня за работой и принял происходящее близко к сердцу. Пока я, запинаясь, излагал повесть бедствий, Дебора сохраняла бесстрастное лицо, как и подобает копу, и не произнесла ни слова. Когда я закончил, она некоторое время сидела молча, словно ожидала большего. «Кто это был?» — наконец сказала она. Я растерялся, поскольку вопрос прозвучал скорее как утверждение. «Я не знаю. Если б я знал, мы бы его нашли». Сестра нетерпеливо покачала головой. «Жертва», — пояснила она. «Тот парень, которого ты обрабатывал, кто это был?» Я хлопнул глазами, не в силах понять, почему Дебора отвлекается на несущественные мелочи, в то время как на шее брата уже наполовину затянулась удавка. Сестра, казалось, расценивала мое хобби как нечто жалкое и безвкусное. Она прямо вот так и сказала: «Жертва, обрабатывал», ровным голосом, как типичный коп. И мне это не понравилось. Но Дебора продолжала на меня смотреть, и я понял. Объяснить, что она не права, будет гораздо труднее, чем просто ответить на вопрос. Это был Стивен Валентайн, педофил. Насиловал и душил маленьких мальчиков. Она не отводила взгляда, и я добавил: как минимум троих. Дебора кивнула. Я его помню. Мы притягивали Валентайна дважды, но так ничего и не сошлось. Морщинки наполовину сбежали с ее лба. И я вдруг понял, отчего сестра непременно хотела знать, кто оказался моим товарищем по играм. Дебора желала удостовериться, что я следую правилам, установленным Гарри. Наконец она удовлетворилась. Дебора знала, что Валентайн получил по заслугам, и согласилась с неортодоксальным правосудием Декстера. Я посмотрел на сестру с подлинной любовью. Она, несомненно, прошла долгий путь с тех пор, как впервые узнала, кто я такой, и сумела побороть желание запрятать меня за решетку. «Так», — сказала Деб, прерывая мои ласковые грезы, прежде чем я успел запеть «Сердца и цветы». «Значит, он тебя видел и теперь хочет достать?» «Да», — подтвердил я. Дебора кивнула. Она продолжала на меня смотреть, поджав губы и покачивая головой, как на сломанную вещицу, которую она никак не может починить. «Ну и что мы будем делать?» — поинтересовался я, устав сидеть под пристальным взглядом. «Но мы мало что можем, по крайней мере официально», — начала она. «Если я попытаюсь что-нибудь предпринять сама, меня отстранят от работы. Если попросить кого-нибудь кулуарно, никто не согласится, потому как под следствием мой брат». «Между прочим, я тут ни при чем», — заметил я, слегка раздраженный ее манерой изложения. «Да-да-да, конечно», — Дебора отмахнулась. «Если ты действительно невиновен...» «Деб!» «Ну да, прости. Я хотел сказать, поскольку ты действительно невиновен, — поправилась она. В любом случае, Худ — безмозглый мешок дерьма, который ничего не сумеет доказать, даже если ты виноват. И куда же приведет эта дорожка, — поинтересовался я. Куда-нибудь подальше от меня? Ну, послушай, — сказала Дебора, — через пару дней, когда Худ зайдет в тупик, мы начнем искать нашего приятеля. А сейчас постарайся просто не волноваться из-за ерунды. Нам не о чем беспокоиться. У них нихуя нет против тебя. О, да. Не нервничай, уверенно сказала сестра. Хуже уже не будет. Всякий, кто способен чему-либо научиться в жизни, быстро поймет, когда кто-то в чем-то абсолютно уверен, непременно окажется, что он почти наверняка ошибается. И случай с Деборой не стал исключением. Моя сестра отличный детектив и классный стрелок. Я уверен, у нее есть и другие достойные похвалы качества. Но если Деб однажды придется зарабатывать на хлеб гаданием, она умрет с голоду. Ободряющие слова «хуже уже не будет» не успели отзвучать в моих ушах, а я убедился, как еще далеко, до дна. Собственно, и так все было не фонтан. До конца рабочего дня коллеги избегали встреч со мной. Это оказалось тяжелее, чем я думал, и породило несколько классических комедийных сцен, когда коллеги старались удрать, добросовестно делая вид, будто не замечают меня. Отчего-то, впрочем, я не сумел в полной мере оценить комический эффект, и без 5 минут чувствовал себя таким усталым, что решил, плюхнувшись в кресло, просто понаблюдать, как часы отчитывают последние мгновения моей карьеры и, возможно, свободы. Услышав шум в лаборатории, я обернулся и увидел вошедшего Уинса, который застыл, как вкопанный. «О!» – промямлил он. «Я тут забыл?» Он развернулся и выбежал. «Ну, разумеется. Уинс забыл, что я могу быть еще здесь». И в таком случае ему придется что-нибудь сказать коллеге, который находится под подозрением в убийстве другого коллеги. Для такого человека, как Уинс, обязанность оказалась слишком неприятная. Я тяжело вздохнул и задумался. Но неужели именно так все и закончится? Декстер, ложно обвиненный каким-то безмозглым громилой, изгнанный из круга соратников, преследуемый компьютерным нытиком, который не сумел пробиться даже в низшую бейсбольную лигу. Какая постыдная и печальная несправедливость. Во мне, похоже, наблюдается несомненный прогресс. Часы тикали, 5 минут. Я уже имел право собрать вещи и пойти домой. Я потянулся за лэптопом, но едва взялся за него, чтобы закрыть. В мозг закралась маленькая нехорошая мыслишка, и я зашел в электронную почту. Мысль была недостаточно внятная, чтобы назвать ее подозрением, но какой-то тихий нежный голос шептал, раз уж свидетель прислал письмо, когда я нашел в маленьком убогом домике обработанный труп, то, может быть, теперь, когда погибла Камилла? Открыв входящие, я убедился. И, может быть, превратилась в уверенность. Я увидел заголовок последнего письма, который гласил: «Если ты это читаешь, значит, ты еще не за решеткой». Ни секунды не сомневаясь, кто автор, я открыл письмо. По крайней мере, пока не за решеткой. Но не беспокойся. Если тебе и дальше будет так вести, скоро ты там окажешься. И это даже лучше, чем то, что я задумал. Мне недостаточно загнать тебя в угол. Я хочу, чтобы люди знали, кто ты такой. А потом... Ну, ты и сам видишь, я могу многое, и получается все лучше и лучше, и я на шаг впереди. Она действительно тебя любила, ты же видел фотографии, они были повсюду. Наверное, это какая-то болезнь, помешательство. Она впустила меня в квартиру, кажется, после второго свидания. Приличная женщина так не поступила бы, заметь. Увидев твое лицо на всех стенах, я понял, что я должен сделать. И сделал. Ну, вероятно, я немного поторопился. Или, может, мне просто нравится процесс, не знаю. Забавно, правда? Пытаясь от тебя избавиться, я приобретаю твои черты. Так или иначе, все сложилось слишком идеально для простого совпадения. Поэтому я это совершил и не жалею. Я только начал. Если ты полагаешь, будто сумеешь меня остановить, подумай еще раз. Ведь ты не знаешь обо мне ничего, кроме того, что я поступаю как ты. И я приду за тобой. А ты даже не догадываешься, когда. Ты только знаешь, что это будет скоро. Приятного дня. С одной стороны, я с радостью убедился, что у меня не параноидальный бред. Камилу убил действительно мой свидетель с целью добраться до меня. С другой стороны, Камила погибла, а у Декстера неприятностей стало больше, чем когда бы то ни было. И, конечно, я загрустил еще сильнее, исключительно потому, что Дебора утверждала обратное. Я отправился домой, онемевший от горя, мечтая лишь о малой толике тихого утешения от любящей семьи. Когда я приехал, Рита уже ждала меня у дверей, но отнюдь не для теплого приема. «Сукин ты сын! Я так и знала!» – прошипела она в знак приветствия. И это казалось столь же неожиданно, как если бы она запустила мне в голову кушеткой. Но на этом сюрпризы не закончились. «Декстер, черт возьми, как ты мог?» – яростно прорычала Рита, стиснув кулаки с выражением справедливого гнева на лице. «Нет, я хорошо знал, что виноват во многих ситуациях, которые не понравились бы даже Рите, но в последнее время буквально все вокруг обвиняли меня в чем попало. В том, чего я не делал и о чем никогда даже не думал. Поэтому мой в обычное время стремительный разум не смог придумать быстрого остроумного ответа, которыми я по праву славлюсь. Вместо этого я просто уставился на Риту и выдавил. Что я сделал?» Эта фраза звучала непростительно глупо, и Рита немедленно воспользовалась этим. Она врезала кулаком мне в плечо, прямо в мягкую середину, излюбленную мишень Деборы, и сказала: «Ах ты, ублюдок! Я так и знала!» Я перевел взгляд на кушетку. Коди и Эстер были совершенно загипнотизированы происходящим в игре, а Лилиан сидела в манеже рядом с ними, радостно наблюдая, как они убивают монстров. Они еще не слышали нехороших слов Риты, но если продолжать в том же духе, даже зачарованные компьютером дети очнутся и оценят происходящее. Я схватил Риту за руку, прежде чем она успела ударить меня еще раз, и спросил: «Рита, ради бога, что я такого сделал?» Она выдернула руку. «Ублюдок», — повторила она, — «ты, блядь, сам прекрасно знаешь, что ты сделал. Ты спал с этой квашней, чтоб тебе провалиться». Мы нередко переживаем события, в которых не видим никакого смысла. Словно какой-то всемогущий режиссер вырезал нас из привычной киноленты нашей повседневной жизни и наугад перенес в фильм совершенно иного жанра, повествующий о другом времени или о другой стране. А иногда действия разворачиваются даже в мультфильме. И вот ты оглядываешься и понимаешь, язык тебе не знаком, а происходящее никак не связано с твоими представлениями о реальности. Именно такая минута и настала теперь. Мягкая, преданная Декстеру Рита, которая никогда не теряла терпения и никогда, никогда, никогда не сквернословила, вдруг принялась делать то и другое одновременно. Притом в адрес своего в кои-то веки ни в чем не виноватого мужа. Но хотя я понятия не имел, в каком фильме нахожусь, у меня сложилось впечатление, что пора произнести свою реплику. Я знал, необходимо быстро вернуть контроль над ситуацией. «Рита», — произнес я как можно спокойней, — «я все еще не понимаю». «Да пошел ты нахуй! Не понимаешь!» — заявила она, топая ногой и снова занося кулак для удара. Эстер наконец подняла голову и посмотрела на нас. В игре, видимо, наступила очередь Коди. Я снова взял Риту за руку и потянул прочь. «Пойдем», — сказал я, — «поговорим на кухне». «Я не собираюсь», — начала она, но я повысил голос. «Не при детях же». Она виновато взглянула на них и пошла за мной через гостиную на кухню. «Так», — сказал я, придвигая стул и садясь за знакомый стол. «Пожалуйста, объясни мне, какого черта? Но, пожалуйста, выражайся ясно, доступно и теми словами, которые не запрещены в штате Кентукки. Рита стояла по ту сторону стола, скрестив руки на груди, и гневно смотрела на меня с прежним выражением праведной ярости. «Как же ты, блядь, хорошо врешь!» — проговорила она сквозь зубы. «Я даже теперь готова тебе поверить, сукин ты сын!» «Но я действительно хорошо вру. Декстер — это спокойствие, ледяное самообладание, и избранный способ поведения неизменно ему помогал. Но сейчас я чувствовал, как спокойствие и самообладание превращаются в теплую лужицу разочарования. Я закрыл глаза, сделал глубокий вдох в попытке вернуть своему внутреннему миру более приятную температуру. «Рита», — начал я, открывая глаза и устремляя на нее взгляд, полный очень правдоподобного страдальческого долготерпения. «Давай на минутку сделаем вид, будто я понятия не имею, о чем ты говоришь». «Даже не пытайся, ублюдок!» Я поднял руку. «Не обязательно напоминать, что я ублюдок. Я это помню. Вопрос в другом. Почему я ублюдок? Итак?» Она продолжала смотреть на меня, постукивая ногой по полу. Потом опустила руки и вздохнула. «Ну ладно», — сказала она. «Я тебе подыграю, сволочь ты этакая». «Будь ее палец заряжен, я упал бы замертво на месте». «Ты крутил роман с этой сучкой с работы. Мне позвонил детектив», — объявила Рита. Словно звонок детектива доказывал все и не оставлял никаких сомнений. «Он спросил, знаю ли я что-нибудь про нее и про ваши отношения. И, может быть, есть еще фотографии. А потом в новостях сказали, что ее убили. И, господи, Декстер, это ты ее убил, чтобы я об этом не узнала?» «Я почти уверен, часть мозговых клеток у меня продолжала работать, поскольку я не забыл, что нужно дышать. Но более сложные функции, судя по всему, полностью отключились. Какие-то обрывки мыслей проносились в сознании, но не складывались ни в одно связанное высказывание. Я сделал еще вдох, выдох и смутно догадался. Прошло уже некоторое время, а неприятная тишина тянется слишком долго». Но вот, честное слово, я никак не мог собрать воедино разлетающиеся фрагменты и произнести настоящее предложение. Медленно и болезненно колесо повернулось, и, наконец, отдельные слова стали обретать смысл. «Ублюдок», «убил», «детектив». После третьего слова из хаоса галопирующих нейронов выплыла картинка целиком и заслонила собой круговорот недомыслей. Ухмыляющаяся тупая рожа человекообразной обезьяны с низким лбом и злобной усмешкой. И мне удалось выговорить фразу, которая хоть что-то значила. «Тебе звонил Худ?» «По-моему, я имею право знать, что мой муж кого-то убил», — заметила Рита. «И что он мне изменял», — добавила она так, словно на убийство она еще закрыла бы глаза, но вот измену считала непростительным преступлением. Насколько я понимал, Рита расставляла человеческие приоритеты в неправильном порядке, но сейчас оказалось не лучшее время для сравнительного обсуждения этических концепций. «Рита», — произнес я по мере сил спокойно и властно, — «я почти не знал эту женщину, Камиллу». «Не ври!» — отрезала Рита. «Ричард, детектив, сказал, что у нее везде были твои фотографии». «Да». «А у Эстер везде фотографии Джонас Бразерс», — заметил я. Рите почему-то не понравился этот аргумент при всех его достоинствах. «Эстер всего 11», — ядовито ответила она. Точно моя попытка оправдаться сама по себе являлась верхом подлости, и она ни за что не позволила бы преступнику вывернуться с помощью такой низкой уловки. «И она не шляется по ночам к Джонам Бразерс». «Мы с Камиллой вместе работали», — объяснил я, надеясь, наконец, рассеять пелену безрассудства. «Иногда нам приходилось задерживаться допоздна, да, но на людях, буквально в толпе других копов». «Да? И у них тоже есть твои фотографии?» — поинтересовалась Рита. «В папке на крышке унитаза? Я тебя умоляю, Декс, ты, кажется, недооцениваешь мой ум». Я очень хотел сказать, что... Прежде чем недооценить ум, его нужно найти. Но иногда приходится жертвовать остроумной репликой ради высшей цели. сейчас наступило именно такое время. «Рита», — проговорил я, — «Камила меня фотографировала». Я протянул обе руки ладонями вверх в знак того, что я достаточно мужественен, чтобы признать неприятный факт. «Много раз, да». Дебора говорит, Камила влюбилась. И я ничего не могу тут поделать. Я вздохнул и покачал головой, словно давая Рите возможность осознать всю тяжесть мировой несправедливости, которая покоилась на моих широких плечах. Но я никогда тебе не изменял. Ни с Камилой, ни с кем бы то ни было. Я увидел на Ритином лице первый маленький проблеск сомнения. Я действительно хорошо умею подражать человеческим чувствам, и на сей раз вдобавок сказал нечто очень близкое к действительности. Я по-настоящему вжился в роль. И Рита поверила, что я искренен. «Не ври», — повторила она, но далеко уже не так уверенно. «Сколько раз ты просто так уходил из дома вечером под каким-нибудь дурацким предлогом? Насчет работы. Точно я обязана была тебе поверить». Она покачала головой и снова вспыхнула. «Нахер. Я знала. Я знала, так и будет. Я так и знала, потому что... И вот теперь ты ее убил?» Настал очень неприятный момент, и еще хуже, чем в ту минуту, когда прозвучали первые обвинения. В упомянутые ею вечера я действительно кое-чем занимался, но не совсем романом, и уж точно не с участием Камилы. Я тихонько предавался своему хобби, относительно невинному, особенно в нынешнем контексте. Но я не мог в этом признаться. И, конечно, не сумел бы предъявить доказательства. По крайней мере, я на это надеялся, поскольку каждый раз тщательно наводил порядок. Хуже всего, впрочем, было осознать, что она все-таки замечала, когда я незаметно выскальзывал из дома. И таким образом получалось, что я даже в собственных глазах выставил себя полным идиотом. Но выжить почти всегда значит извлечь максимум из скверной ситуации. Если нужно призвать на помощь вдохновение, я обычно не прочь. Тем более, как правило, не бывал обременен желанием говорить правду. Поэтому, набрав воздуха в легкие, я предоставил своему мощному уму выводить меня из чащи. «И поэтому ты уходил из дома по ночам?» – уточнила она. «Зачем?» «Ну, вздохнул я, изображая легкое замешательство. Иногда мне приходит в голову идея. Какая-нибудь такая, которая может помочь следствию». «Ой, ладно», — прервала меня Рита. «Я не верю. Я не настолько наивна». «Рита, черт возьми, ты точно так же помешана на своей работе», — заметил я. «В последнее время ты тоже работаешь ночами и...» «Рита, я-то думал, хоть ты меня поймешь». «Я не удираю из дома ночью, чтобы пойти на работу», — возразила она. «Так тебе и не нужно», — согласился я. И почувствовал, как набираю обороты. «Ты можешь делать свое дело в уме или на листе бумаги. А мне нужно лабораторное оборудование». «Да, но...» И в глазах Риты я увидел растущие сомнения. «Я просто подумала, что... Ну, знаешь, это все равно не очень-то правдоподобно». «А что? Гораздо правдоподобнее звучит, будто я изменял такой красавице, как ты, серой мышкой». «Камилы фиг?» – спросил я. «Ну, конечно, нельзя плохо отзываться о мертвых. Ты рискуешь получить божественное возмездие. Но словно в доказательство того, что Бога нет, я помянул недобрым словом покойную Камилу, и ни одна молния не пронзила потолок и не превратила Декстера в жаркое». Выражение Ритиного лица слегка смягчилось. «Ну, я не...» – начала она, и к моему великому облегчению заговорила, как всегда. То есть вереницей неполных предложений. «Поскольку Ричард сказал, и ты никогда, и столько раз...» Она моргнула и помахала рукой в воздухе. «Ну как это может быть? А фотографии?» «Я понимаю. Дело выглядит весьма скверно», — признал я, в приливе чудесного вдохновения, которому имеет наглость прибегать только пустая, злобная, бездушной пародии на человека, иными словами, Декстер. «Оно выглядит очень скверно в глазах детектива Худа. Ну, то есть Ричарда», — сказал я, и грустно покачал головой, показывая, что заметил, как она назвала врага по имени. Настолько скверно, что у меня большие неприятности. Честно говоря, я думал, ты единственный человек, который будет на моей стороне, и я смогу на тебя положиться. Сейчас мне действительно нужна поддержка. Это был безупречно рассчитанный удар. Удар под дых. И Рита точно задохнулась. Она рухнула на стул, словно надувная кукла, из которой разом выпустили воздух. «Но...» – прошептала она. «Я даже не...» «А он сказал...» «Ну, он же детектив?» «Он очень плохой детектив», – заметил я. «Он бьет подозреваемых, чтобы заставить их говорить, и терпеть меня не может». «Но если ты не сделал ничего», – опять начала Рита, в последний раз пытаясь убедить себя в моей виновности. «Ложные обвинения бывали и раньше», – устало произнес я. «В конце концов, мы живем в Майами». Рита медленно покачала головой. «Но он был так уверен». «Почему?» «В смысле, если ты не виноват?» «Бывает момент, когда повторение аргументов начинает звучать как попытка оправдания. Я хорошо это знал, благодаря многолетнему просмотру сериалов, и почти не сомневался, что достиг критической точки. К счастью, я много раз видел по телевизору такую же ситуацию, поэтому прекрасно ориентировался в ней. Я уперся обеими руками в стол и резко поднялся. «Рита», — сказал я с внушительным достоинством в голосе, — «я твой муж и люблю только тебя. Если ты не веришь мне теперь, когда я так нуждаюсь в тебе, значит, пускай детектив Худ отправляет меня в тюрьму». Я говорил очень искренне, с таким убеждением и пафосом, что сам чуть было не поверил. Я выпустил свой последний патрон и попал в яблочко. Рита прикусила губу, покачала головой и сказала: «Ну, все эти вечера, когда ты и фотографии, а потом Камилу убили». По ее лицу пробежала последняя тень сомнения, и я уже решил, что потерпел фиаско, но тут она крепко зажмурилась, вновь прикусила губу, и стало ясно, что я победил. «Но, Декстер, что же будет, если ему все поверят?» Она открыла глаза. По щеке покатилась слеза, но Рита смахнула ее пальцем и поджала губы. «Вот же ж ублюдок!» – прошептала она. И я с облегчением понял, она уже имеет в виду не меня. «Ведь он должен... Но нельзя же так просто!» Рита хлопнула ладонью по столу. «Мы ему не позволим!» — заявила она. Встала, обежала вокруг стола и уткнулась в мое плечо. — Ох, Декстер, прости, если... Ну, ты, наверное, так... Рита шмыгнула носом и отстранилась на длину руки. — Но ты должен... Ты должен меня понять, — начала она оправдываться. — Это было... Ну, и уже некоторое время, а потом ты вел себя, ну, вроде как... Ну, ты понимаешь. — Я ничего не понимал и не находил никаких подсказок. Вот я и подумала, так как в последнее время иногда казалось, что... Не знаю. Но дело тут не только в этом новом доме, продолжала она. Все, вместе взятое. Она снова покачала головой, теперь уже быстрее. Столько этих вечеров, когда ты... Ну, именно так же ведут себя мужчины, когда они... А мне приходится с детьми, и я могу только... Рита отвернулась и снова сложил руки на груди, прикусив костяшку пальца. Она сжала зубы, и по ее щеке опять покатилась слеза. «Господи, Декстер, мне так... Должно быть, я действительно становлюсь более и более человечным. Медленно, но верно. Поскольку на меня вдруг снизошло озарение, пока я смотрел, как Рита сутулится и роняет слезы на пол. И поэтому ты стала пить столько вина, — сказал я. Она скинула голову, обернулась, и я увидел, как напряглись мышцы у нее на челюсти. Рита еще сильнее вгрызлась в свой бедный беззащитный палец. «Ты думала, что я удираю из дома к любовнице?» «Я даже не могла», — начала она, но потом поняла, что жует собственный палец и вынула его изо рта. «Я просто хотела, потому что... Ну а что я еще могла сделать? Когда ты такой... Ну, иногда...» Рита сделала глубокий вдох и подошла ближе. «Я просто не знала, что еще подумать. и чувствовала себя такой беспомощной. Это чувство, которое... А потом я подумал, что, наверное, дело во мне. Ведь после рождения ребенка ты как будто никогда и... Я просто дура. И, пожалуйста, Декстер, просто прости меня. Она прижалась лбом к моей груди и всхлипнула. А я понял, настала очередь произнести мою реплику. «И ты меня прости», — сказал я, обнимая ее. Она подняла голову и внимательно посмотрела мне в глаза. «Я дура», — повторила она. «Нужно было догадаться. Потому что ведь мы с тобой, Декстер, и это самое главное. То есть я так считала. Мне так казалось, и вдруг...» Рита неожиданно выпрямилась и крепко схватила меня за плечи. «Но ты не спал с ней. Честное слово?» «Честное слово», — сказал я с огромным облегчением, наконец-то услышав фразу, за которой стояла связанная мысль, на которую я мог отреагировать. «О, Господи!» Рита уткнулась лицом мне в плечо и минуты две издавала хлюпающие звуки. Исходя из моих знаний человеческой правды, наверное, следовало почувствовать угрызение совести за столь откровенное манипулирование Ритой. Или еще лучше повернуться к камере и с улыбкой злобной радости раскрыть свою истинную подлую натуру. Но камеры не было, и я, в конце концов, манипулировал Ритой, говоря только правду. По большей части. Поэтому я продолжал держать ее в объятиях, а она мочила мою рубашку слезами, соплями и еще бог весть чем. «Господи!» — выговорила она, наконец, поднимая голову. «Иногда я бываю такой дурой!» Я не спешил разуверять Риту. Она покачала головой и вытерла лицо рукавом. «Я не должна была в тебе сомневаться», — произнесла она, пристально глядя на меня. «Я чувствую себя такой... А ты, наверное, совсем...» «Боже мой, я даже не могу начать!» «Декстер, прости, пожалуйста!» «Вот ублюдок! И тебе нужен адвокат!» «Что?» – переспросил я, стремительно щелкая переключателями в попытке угнаться за бешено скачущей мыслью. Видимо, предстояло иметь дело с пугающей новой идеей. «Зачем мне адвокат?» «Не будь таким наивным, Декстер», – ответил Рита. Она шмыгнула носом и начала рассеянно вытирать мое плечо, промокшее насквозь. «Если этот Рич, то есть детектив Худ», – оговорилась она, на мгновение покраснев. «Если он попытается доказать, будто ты убил Камиллу, нам понадобится лучший консультант. Кстати, есть Карлин с нашей работы. А она говорит, ее зять. В любом случае, первая консультация почти всегда бесплатная, поэтому не придется. Ну, конечно, деньги не важны. Значит, я спрошу завтра», — сказала она. И, видимо, вопрос был решен, так как Рита снова испытующе взглянула на меня, переводя взгляд справа налево. Видимо, ни там, ни тут она не нашла искомого, поскольку через несколько секунд позвала. «Декстер?» «Да, я здесь», — ответил я. «Нам действительно нужно поговорить». Я моргнул. Должно быть, с такого близкого расстояния это ее напугало, потому что Рита тоже моргнула в ответ. «Да, конечно, но... Но о чем?» — поинтересовался я. Она коснулась моей щеки, так плотно прижав руку, словно пыталась... унять течь. Потом вздохнула, улыбнулась, убрала ладонь и сказала: «Иногда ты бываешь, как все мужики». Трудно было не согласиться, поскольку я понятия не имел, к чему она клонит. И я пустил пробный шар. «Спасибо». Рита покачала головой. «Нам нужно поговорить», — повторила она. «Вовсе не обязательно про... потому что все куда-то покатилось. И, наверное, это моя вина», — закончила она. Опять-таки оказалось очень трудно спорить, поскольку я не понял, что привело к такому выводу. «Ну что ж», — ответил я в крайнем замешательстве, — «я всегда рад с тобой пообщаться». «Если бы я только тебе сказала», — печально начала Рита, — «ведь я должна была понять, что ты не... Еще несколько недель назад я должна была что-нибудь сказать». Отозвался я. «Но до сегодняшнего дня мы ничего не знали?» Она коротко и раздраженно мотнула головой. «Речь не об этом», — возразила она. Я почувствовал облегчение, хотя и не знал, о чем, собственно, речь. «Я имею в виду, что должна была Она сделала глубокий вдох и слегка тряхнула меня за плечи. «Ты очень, очень...» «Ну, то есть почему я не догадалась, что ты просто занят и так много работаешь? Но ты же видишь, как ситуация выглядит со стороны, потому что...» «А потом он позвонил, и все так сложилось. Если бы мы с тобой чаще общались...» «Ну, ладно», — кивнул я. Соглашаться оказалось проще, чем вникать. Видимо, я дал правильный ответ, поскольку Рита тепло улыбнулась и прижалась ко мне. «Мы прорвемся, обещаю тебе». А потом, самое странное, она легонько отстранилась и спросила. «Ты не забыл, что в выходные большой поход? С Коди и бойскаутами?» «Я не то чтобы позабыл. Я просто ни разу ей не вспомнил о походе, пока разыгрывал драматическую сцену домашних страстей. Пришлось сделать паузу в попытке угнаться за Ритой». «Нет», — наконец ответил я, — «конечно, не забыл». «Прекрасно», — заметила она, вновь кладя голову мне на грудь, «потому что, по-моему, он действительно очень хочет поехать. И ты тоже проведешь свободное время с пользой». Рассеянно похлопывая Риту по спине, я изо всех сил пытался смириться с этой мыслью. Благодаря неандертальцу Худу и убийце-подражателю у меня и в самом деле образовалось свободное время. Хотел я того или нет. На следующий день была пятница, и, повинуясь исключительно рефлексу, я выбрался из постели в 7 часов. Но как только сознание ожило, вернулась и неприятная реальность. Я вспомнил, что идти мне некуда, и вставать незачем. Я отстранен от работы, пока человек, который не питает ко мне любви, будет расследовать дело, где я фигурирую как подозреваемый в убийстве женщины, с которой не спал и которую даже не убивал. И единственная возможность опротестовать решение – это подать апелляцию через сержанта Доукса, откровенно меня ненавидевшего. Почти идеальная ловушка, куда к нашему большому удовольствию обычно попадают злодеи в комиксах, но, с моей точки зрения, абсолютно несправедливо ловить мне блистательного Декстера. Конечно, и у меня есть кое-какие недостатки, но, ей-богу, почему именно я? Я попытался найти в этом светлую сторону. К счастью, Худ не потянул за ниточки, чтобы задержать мою зарплату. Она бы пригодилась, если бы Рита действительно купила новый дом. Нашлось бы применение каждому центу. Сидя дома, я экономил деньги, поскольку не тратил горючее и не покупал ланч. Вот повезло. На самом деле, если хорошенько подумать, я словно получил внеочередной отпуск, с той разницей, что он имел шансы закончиться тюрьмой или могилой, или тем и другим. И так я оказался отстранен от работы и, похоже, весьма немногое мог сделать, а потому не видел никаких причин выскакивать из постели и волноваться. Будь я логичным и разумным созданием, а именно таким, как правило, я себя и считаю, я бы убедился, что даже в этой злополучной ситуации есть приятная оборотная сторона. Не нужно рано вставать. И тогда бы я снова заснул. Но тут же понял, что этого не получится. При первом же воспоминании о вчерашних происшествиях сон с испуганным воплем покинул меня. И хотя я несколько минут лежал, хмурясь и угрожая, он так и не вернулся. Я упрямо оставался в постели и прислушивался к утренним звукам в доме. Они были такими же, как всегда, даже летом, когда никто не собирался в школу. Детей мы записали в ту же группу дневного пребывания, куда они ходили после уроков во время школьных занятий. А Риту ждала работа, поэтому утренняя программа не изменилась. Я слышал, как Рита возится на кухне, и плывущие по коридору запахи подсказали, она готовит яичницу с сыром и тосты с корицей. Она дважды позвала Коди и Эстер завтракать, прежде чем я наконец признал, что уже не засну, и плюхнулся на свое место за кухонным столом, когда Коди уже доедал завтрак. Лилиэн, сидя на своем высоком стульчике, создавала превосходную роспись яблочным соусом на подносе и на собственном лице. Эстер сидела, скрестив руки, и не столько ела, сколько злобно хмурилась. «Доброе утро», — сказала Рита, ставя передо мной кружку с кофе. Коди попросил добавки, поэтому пришлось приготовить. «Эстер, надо съесть хоть что-нибудь». Она быстро повернулась к плите и принялась выливать яйца на сковородку. «Я не могу есть», — прошипела Эстер. «Еда застревает в скобках». Она вложила в это слово столько яду, что хватило бы убить слона, и продемонстрировала нам яркие серебристые полоски, чтобы мы содрогнулись при виде столь чудовищного уродства. «И все-таки придется поесть», — настаивала Рита, размешивая яйца. «Я тебе дам йогурт». «Ненавижу йогурт», — буркнула Эстер. «Но еще вчера ты его любила». «Ой!» — процедила Эстер сквозь сжатые зубы, с грохотом ставя локти на стол и сердито наваливаясь на них. «Я буду яичницу», — заявила она с таким видом, словно благородно соглашалась сделать нечто омерзительное и опасное. «Вот и прекрасно», — произнесла Рита. А Лилиэн, всецело поддерживая сестру, постучала ложкой по подносу. Завтрак закончился, последовал привычный ритуал с криками, стуком дверей и топанием ногами. Чистка зубов, причесывание, одевание, поиски носков, переодевание Лилиэн и сбор ее вещей. Наконец, входная дверь хлопнула 5 раз, все вышли и направились к машине. Рита и Эстер продолжали припираться, подходят ли розовые носки к красной рубашке. Голос Эстер замер вдали. Я услышал, как захлопнулся багажник, и внезапно в доме воцарилась необыкновенная тишина. Я встал и перевернул кофеварку, выливая в кружку остатки, потом сел, допил кофе, удивляясь тому, что вообще встал. Не было абсолютно никаких причин бодрствовать и сторожить. Я располагал неограниченным свободным временем. Меня отстранили от работы. За мной охотился человек, считавший, будто постепенно становится таким же, как я. Если он каким-то чудом промахнется, я по-прежнему останусь под подозрением в убийстве, которого не совершал. Припомнив, сколько много сошло мне с рук раньше, я усматривал в этом несомненную иронию. Я даже попытался издевательски посмеяться над самим собой, но смех прозвучал слишком жутко во внезапно притихшем доме. Поэтому я прихлебывал кофе и некоторое время предавался жалости к самому себе. И это удавалось на диво легко. Я ведь действительно пал жертвой чудовищной ошибки правосудия и без особого труда чувствовал себя уязвленным, преданным, обманутым той самой системой, которой я служил так долго и верно. К счастью, природный ум одержал верх, прежде чем я начал распевать кантри. И я снова задумался, как бы выбраться из затруднительного положения. Но хоть я и допил 3-ю чашку кофе за утро, мне никак не удавалось подстегнуть мозг и вытащить его из липкого болота скорби, в которое он погрузился. Я почти не сомневался. Худ не найдет ничего против меня и не сумеет возбудить дело, поскольку никаких улик впрямь не было. Но также я знал, что он полон решимости раскрыть убийство Камиллы, так как, во-первых, поднимется в глаза всего департамента и прессы, а во-вторых, это не менее важно, опустит Дебору. Если вспомнить тот неприятный факт, что Худу помогал и содействовал сержант Доулс, обладатель до отвращения ограниченного кругозора, то я невольно приходил к выводу, перспективу лучезарной не назвать. Я не верил, будто они способны сфабриковать улики, лишь бы упрятать меня за решетку. Но с другой стороны, почему бы нет? Раньше такое случалось даже с теми полицейскими, у которых за душой было гораздо меньше тайн. И чем дольше я думал, тем сильнее начинал беспокоиться. У Худа свой сценарий, и я буквально создан для главной роли. А Доукс, он уже давно ищет способ законно обвинить меня хоть в чем-нибудь и схватиться за малейший повод, лишь бы в результате Декстер оказался в дерьме. У них обоих нет никаких причин отказываться от прекрасной возможности, только потому, что это все вымысел. Я прекрасно понимал, по какому пути идут их рассуждения. Декстер в чем-то виноват, но мы не можем ничего доказать. Однако не сомневаемся. Однако, если подгоним факты под версию, он отправится в тюрьму на очень долгий срок. то есть окажется там, где ему в любом случае самое место. Никому вреда не будет, а мир станет лучше. Так почему бы не рискнуть? Идеальная логика неправедного копа. Вопрос заключался лишь в том, в какой степени неправедны Худ и Доукс, и поддадутся ли соблазну сфабриковать несколько маленьких улик, способных убедить присяжных в моей виновности. Насколько они испорчены, и насколько решительно настроены, что готовы пойти на подлог. Я вспомнил их синхронную демонстрацию зубов у меня в кабинете и злобное веселье, которому предавались Худ и Доукс, когда я попал к ним в лапы. В моем животе стянулся холодный едкий узел. О да, они готовы на это пойти. Первую половину дня я провел, слоняясь по дому и присаживаясь буквально в каждое кресло и на каждый стул. Вдруг огонек надежды вспыхнет, как только я найду нужный предмет мебели. Но все сиденья казались одинаковыми. Стулья на кухне никоим образом не стимулировали мыслительный процесс, как и мягкое кресло перед телевизором. Даже кушетка оказалась мертвой зоной. Я не мог отогнать воображаемую картину, где Худ и Доукс с радостью произносят приговор, и их оскалы сверкают в одинаковых хищных усмешках, совершенно в тон последнему письму свидетеля. Мир показывал мне зубы, а в голову не приходило ни единой мысли, которая помогла бы заткнуть пасть врагу или как-то сорваться с их крючка. Остаток дня я в тревоге размышлял, что сказать Рите и Деб, когда Худ и Доукс окончательно до меня доберутся. Рите, конечно, придется нелегко. А как насчет сестры? Она знала, кто я такой. Знала, что заслужил наказание. Но поможет ли эта мысль ей смириться? И каким образом мой арест отразится на ее карьере? Не так-то легко копу из убойного отдела быть сестрой человека, посаженного за убийство. Люди, несомненно, начнут болтать и не поскупятся на злые слова. А как же Лили Энн? Какой ужасный вред нанесут моей смышленной и чувствительной малютке, которая вырастет, зная, что ее отец знаменитый монстр. Ведь она тоже может ступить за черту, на темную сторону вместе с Коди и Эстер. Как я смогу жить, зная, что загубил потенциально прекрасную жизнь? Любой нормальный человек счел бы это невыносимым, и я радовался тому, что я не таков. Было и так довольно сложно держать под контролем колоссальное раздражение и разочарование. Я уверен, будь у меня нормальные человеческие эмоции, я бы рвал на себе волосы, выл, грыз ногти и совершал прочие непродуктивные действия. Впрочем, за день мне не удалось сделать ничего особо продуктивного, даже не сочинил приличного последнего слова, чтобы произнести его в зале суда, когда присяжные объявят меня виновным по всем пунктам, несомненно, так оно и будет. Что я скажу? Все гораздо, гораздо страшнее, и каждый раз я наслаждался. Я приготовил на ланч сэндвич. В холодильнике не оказалось ни остатков, ни обрезков. Хлеба тоже, не считая двух черствых горбушек. Поэтому, в конце концов, я сделал бутерброд, вполне соответствующий духу дня, с арахисовым маслом и вареньем на черствой корке. Решив непременно запить такую еду чем-то подходящим, я обошелся водой из крана, просмаковав ароматный хлористый букет. После ланча попытался посмотреть телевизор, но обнаружил, что, несмотря на сосредоточенность двух третей моего мозга на грядущем крахе, оставшаяся треть слишком высоко развита, чтобы смириться с бодрой тупоумной околесицей, которую несли по всем каналам. Я выключил ящик и просто посидел на кушетке. Одна горестная мысль догоняла другую. Наконец, в 5:30 распахнулась входная дверь и влетела Эстер. Она швырнула рюкзак на пол и помчалась в комнату. За ней следовал Коди, который, заметив меня, кивнул, а за ним Рита с Лили Энн на руках. «О», — сказала она, — «я так рада, что ты не...» «Возьми девочку, пожалуйста, ей нужно поменять подгузник». Я взял Лили Энн, размышляя, а не в последний ли это раз. Малышка, казалось, почувствовала мое настроение и постаралась подбодрить, ткнув в глаз и радостно заворковав. Я оценил остроумную выдумку и слегка улыбнулся, кладя ее на пеленальный столик, хотя глаз болел, и из него текли слезы. Но даже хитрость Лили Энн и ее бодрые ужимки не заставили меня забыть о чьих-то энергичных руках, все туже и туже затягивавших петлю на моей шее. На следующее утро, на мой взгляд, слишком рано, мы с Коди полусонные стояли на паркорке начальной школы, где собирались бойскауты. Фрэнк, лидер отряда, уже ждал там, в старом фургоне с крюком для трейлера. С ним был и его новый помощник, Дуг Кроули, вместе с Фиделем, тем мальчиком, которого он опекал по программе «Старший брат». Когда мы с Коди приехали, взрослые толкали трейлер, пытаясь прицепить его к фургону. Я остановил машину, и тут же появились еще три мальчика в сопровождении матерей, в разной степени растрепанных и сонных, как и положено в субботу утром. Все вылезли из машин, окунувшись в тяжелую влажную атмосферу жаркого летнего утра, и стали смотреть, как собираются остальные мальчишки. Их выталкивали с рюкзаками на парковку, и они переминались ноги на ногу, пока их матери быстро и радостно катили прочь навстречу благословенным выходным без детей. Мы с Коди стояли рядом и ждали, пока подтягивались другие скауты. Рита снабдила меня огромным запасом кофе в термосе. Я попивал его и размышлял, зачем вообще приезжать вовремя. Похоже, я единственный человек в Майами, которому понятно истинное значение циферок на часах. Я провел слишком большой отрезок своей стремительно сокращающейся свободной жизни в ожидании людей, у которых отсутствовало чувство времени. Следовало забыть о пунктуальности давным-давно. В конце концов, я вырос в Майами и хорошо знал, что такое кубинское время. Непреложный закон природы, который гласит, всякий назначенный срок предполагает 45 минут опоздания. Но сегодня утром чужая медлительность всерьез меня раздражала. Чувствуя приближение ревущего рока и понимая это, я должен кипеть активностью, делать что-нибудь осмысленное, совершать предупредительные шаги, а не стоять на парковке у начальной школы, прихлебывая кофе и наблюдая за кубинским временем в действии. Я надеялся на копа, которому выпишут ордер на мой арест, который также явится за мной по кубинскому времени, или даже с двойным опозданием. Я, скорее всего, успею убраться, прежде чем они допьют кофе, доиграют партию в домино и, наконец-то, неспешно побредут выполнять задание. Я взглянул на Коди. Он задумчиво смотрел на дальний конец парковки, где Фрэнк и Дуг толкали трейлер, и его нижняя губа слегка подергивалась. Коди, казалось, никогда не испытывал скуки или нетерпения, и мне стало интересно, какие воображаемые образы так успешно занимают парнишку. Поскольку я хорошо знал о родстве наших душ, благодаря темному парню и темным желаниям, я мог догадаться, в каком направлении движутся его мысли. Оставалось лишь надеяться, что я сумею хотя бы в половину так же эффективно предотвратить любые его импульсивные действия, как в этом преуспел Гарри. Иначе, вероятнее всего, Коди встретит свой 15-й день рождения в тюрьме. Словно угадав мои мысли, Коди поднял голову и нахмурился. «Что-то не так?» – спросил я. Но он просто покачал головой, продолжая хмуриться, и снова стал наблюдать, как Фрэнк и Дуг возятся с трейлером. Я пил кофе и тоже смотрел. До сих пор это являлось единственным занятием, хотя бы отдаленно напоминающим развлечение. Фрэнк опустил упор, но как только трейлер навалился на стойку всем весом, она треснула и дышла, с грохотом стукнула об асфальт. Я знал несколько избранных фраз, весьма уместных в данной ситуации. Но Фрэнк, конечно, помнил, что окружен невинными детьми, поэтому просто закрыл лицо обеими руками и покачал головой. Тогда Кроули нагнулся, схватился за дышло и с рычанием, которое разнеслось по парковке, рывком поднял трейлер. Он сделал два шажка к фургону, набросил дышло на крюк и отряхнул руки. Получилось не только занятно, но и весьма впечатляюще. Судя по тому, как рухнуло дышло, когда сломался упор, трейлер был очень тяжелым. Однако Кроули поднял его и подтащил в одиночку. Может быть, именно поэтому Фрэнк назначил Дуга помощником. К сожалению, это был последний номер утренней программы. Через 40 минут после запланированного времени отъезда мы все еще стояли и ждали трех опоздавших мальчишек. Двое прибыли вместе, когда я допил кофе, и, наконец, последний скаут, вслед которому бодро и неуверенно помахал отец, выбрался из новенького Ягуара и поплелся туда, где стоял Фрэнк. Тот позвал остальных, и мы собрались кучкой, чтобы выслушать вступительную лекцию. «Так», — сказал Фрэнк, — «есть водители». Он оглядел группу, подняв брови, словно предполагал, что кто-нибудь из детей умеет водить. Но ни у кого из них не оказалось ключа от машины. Фрэнк, на мой взгляд, требовал слишком многого от младших скаутов, даже в Майами. Я поднял руку вместе с Дугом Кроули и двумя незнакомыми мужчинами. «Мы едем в национальный парк Покахачи», — объявил Фрэнк. Кто-то из мальчишек с хихиканием повторил название, и Фрэнк устало взглянул на него. «Это индейское слово», — угрожающе произнес он, меряя весельчака долгим взглядом, пока тот не осознал всю меру ответственности, лежащую на человеке, который, будучи одет в форму бойскаутского клуба, осмеивает индейцев. Фрэнк прочистил горло и продолжил. «Значит так. Да. В парк Факахачи. Встречаемся там, на рейнджерской станции. На всякий случай, если в пути вдруг разделимся или что-нибудь такое». «Далее», — сказал он, переводя взгляд с детей на взрослых. «На станции мы оставим машины и трейлер. Там абсолютно безопасно, и рейнджеры все время на месте. Потом пешком пройдем 2 мили до кемпинга». Он улыбнулся и стал похож на большого энергичного пса. «Это отличная прогулка. Идеальное расстояние. И мы успеем подтянуть лямки рюкзаков, чтобы они не натирали. Ясно? Рейнджеры дадут нам книгу, где названы все интересные объекты вдоль тропы. Если не зевать, мы обязательно заметим что-нибудь клевое. А если очень повезет, то, возможно, даже...» Фрэнк сделал драматическую паузу и обвел кружок блестящими от радостного волнения глазами. «Увидим орхидею-призрак». Мальчишка, приехавший последним, спросил. «А что это такое? Типа, привидение, что ли?» Стоявший рядом парнишка толкнул его и буркнул. «Ты что, дурак?» Фрэнк покачал головой. «Это один из самых редких цветов в мире. И если вы увидите орхидею-призрак, ни в коем случае не трогайте, даже не дышите на нее. Она такая нежная, такая редкая, что повредит ее настоящее преступление». Фрэнк помолчал, чтобы до них дошло. Потом слегка улыбнулся и продолжил. «Теперь запомните, помимо орхидей, мы увидим лес, который стараются сберечь в том самом виде, в каком его оставили индейцы Калуса». Он снова опустил глаза на уровень детских лиц и кивнул мальчишкам. «Мы об этом уже говорили с вами, парни. Лес – первобытное место. И мы должны соблюдать чистоту. Не оставлять после себя ничего, кроме следов. Понятно?» И Фрэнк взглянул на каждого, желая убедиться, что мальчики сохраняют подобающую серьезность. Потом он опять кивнул и улыбнулся. «В общем, нас ждет прекрасный день. Вперед!» Фрэнк рассадил детей по машинам. Помимо меня и Коди, в моей машине ехали еще двое. Одним из них оказался Стив Байндер, мальчик, от которого натерпелся в свое время Коди. Стив был крупный, со сросшимися бровями и низким лбом. Он походил на гипотетического сына детектива Худа, если только представить, что у какой-нибудь женщины хватило глупости уступить Худу и сохранить результат. Другим моим пассажиром стал жизнерадостный парнишка по имени Марио, который, казалось, знал все существующие скаутские песни. Примерно к середине пути он успел пропеть их как минимум дважды. Поскольку мне приходилось держать обе руки на руле, я не смог обернуться и удавить его. Но я не стал вмешиваться, когда Стив Байндер на стадии 82 бутылок шипучки, стоящих на стене, крепко двинул Марио локтем и сказал: «Заткнись, придурок». Марио дулся целых 3 минуты, после чего начал радостно болтать про кучи раковин, оставленных индейцами, про то, как сделать водонепроницаемое укрытие из листьев пальметто и как развести огонь в болоте. Коди неотрывно смотрел вперед через ветровое стекло со своего почетного места на переднем сиденье, а Стив хмурился и ерзал позади, то и дело мрачно поглядывая на Марио. Но тот продолжал трепаться, явно не замечая, что остальные пассажиры желают ему смерти. Он был бодрый, радостный, всезнающий, просто идеальный бойскаут. Я не стал бы возражать, если бы Стив вышвырнул его из окна. Когда мы добрались до рейнджерской станции, я уже скрипел зубами и стискивал руль с такой силой, что костяшки побелели. Я припарковался рядом с тем папашей, который приехал первым. Мы вылезли, выпустили Марио на лоно ничего не подозревающей природы. Стив Байндер подтопал в поисках чего-нибудь, что можно сломать, а мы с Коди вновь остались стоять на парковке и ждать, когда подтянутся остальные. Поскольку кофе уже закончился, я употребил свободное время на извлечение из багажника снаряжения и убедился, что оно аккуратно сложено. В моем рюкзаке лежала палатка, большая часть еды, и он показался мне гораздо больше и тяжелее, чем дома, когда я его собирал. Прошло не менее получаса, прежде чем к домику подъехала последняя машина, старенький потрепанный кадиллак с Дугом Кроули и его группой. По пути они останавливались отлить и купить печенье. Но уже через 10 минут мы вышли на тропу и двинулись навстречу удивительному приключению в диком лесу. Мы не увидели на обочине тропы орхидею призрак. Большинство мальчишек ловко скрыли сильнейшее разочарование, а меня от скорби по разбитым надеждам спасла лишь необходимость управлять лямки рюкзака Коди, таким образом помогая ему держаться вертикально при ходьбе. Как нам объяснили на одном из собраний, фокус заключался в том, чтобы вес груза приходился на набрюшный ремень, а лямки на плечах должны быть туго затянуты, но не слишком, иначе нарушится кровообращение и онемеют руки. Добиться нужного соотношения удалось не с первой попытки, пока мы шагали по тропе. И когда Коди кивнул, показывая, что все в порядке, у меня самого онемели руки. И пришлось начинать сначала. Но как только к моим плечам вернулась чувствительность, и мы смогли идти нормально, я ощутил жгучую боль в левой пятке. Не успели мы проделать и полпути до кемпинга, а я уже натер потрясающую мозоль. Тем не менее, мы добрались до лагеря невредимыми, в относительно хорошем настроении, очень быстро разбили под развесистым деревом удобную новенькую палатку. Фрэнк собрал мальчишек на прогулку, и я заставил Коди отправиться с ними. Он хотел пойти вместе со мной, но я отказался. В конце концов, он стал скаутом именно для того, чтобы научиться вести себя как обычный мальчик. И уж точно не научился бы этому, повсюду болтаясь в моем обществе. Я объяснил ему, что на прогулку придется отправиться самостоятельно и поучиться взаимодействию, поскольку пора уже начинать. И потом у меня болела мозоль. Я хотел разуться и посидеть в тени, не делая ровным счетом ничего, только растирать ноги и предаваться жалости к самому себе. Я сидел, привалившись к дереву, и, вытянув босые ноги, а в отдалении замирали голоса. Энергичный голос Фрэнка перечислял удивительные факты, перекрывая пронзительные голоса дурачившихся мальчишек. А неукротимый Марио распевал «Дыру в ведерке». Может быть, кто-нибудь додумается скормить его аллигатору. Потом наступила тишина, и несколько минут я наслаждался ею. Между деревьями дул прохладный ветерок, освежая мое лицо. Мимо пробежала ящерица и скарабкалась на дерево у меня за спиной. На полпути она обернулась, чтобы осмотреться, и раздуло пунцовое горло, явно вызывая врага на честный бой. В небе пролетела огромная цапля, разговаривая сама с собой. Вид у нее был слегка неуклюжий, но, возможно, она нарочно прибегала к своего рода маскировке, усыпляя таким образом бдительность добычи, которая наверняка ее недооценивала. Я видел, как такие птицы охотятся. Они двигаются с быстротой молнии и несут смерть задевавшейся рыбе. Стоя очень спокойно, такие милые и пушистые, они внезапно пронзают воду и выпрямляют с нанизанной на клюв рыбой. Прекрасный план. Я даже ощутил некоторое родство с цаплями. Как и я, они таили хищную натуру под маской. Цапля скрылась в болоте, и вместо нее появилась, хлопая крыльями, стайка белых птиц поменьше. словно встревоженный их появлением, ветер зашелестел в деревьях и снова подул на меня. Лицо и ногам стало очень приятно. Валдырь на пятке перестал пульсировать. Я слегка расслабился, и даже проблемы с Худом, Доуксом и свидетелем ненадолго отошли на второй план. В конце концов, это был чудесный день в девственном лесу, посреди прекрасной вечной природы, в том числе с птицами. Здесь ничего не изменилось за десятки веков, и с тем же успехом могло просуществовать еще лет 5-6, пока кому-нибудь не придет в голову построить тут дома. Прелестные дикие существа убивали друг друга вокруг меня, и я чувствовал несомненное умиротворение, сидя здесь и сознавая себя частью процесса, происходящего с начала времен. Может быть, люди не зря так любят природу. Все было очень мирно и чудесно, и длилось почти целых 5 минут. А потом надоедливая тревога вновь начала просачиваться и досаждать, и роскошный пейзаж показался не красивее рисунка на убогой старой открытке. Какая разница, что этот лес вечен? Декстер-то не вечен. Мое время истекало, уходило в длинную темную ночь. И какой толк от дерева, если оно вырастет в мире без Декстера? Пока я сидел здесь, восхищаясь птичками на воле, в реальном мире двигалась к финалу моя история. Удача и опыт помогут мне пережить атаку Худа и Доукса, но если они покинут меня, все будет кончено. Не отыскав способа противостоять им, я вынужден буду провести остаток дней в тюремной камере. Но даже если я увернусь от недоброжелателей, свидетель будет и дальше маячить передо мной и угрожать неопределенностью. Я попытался вернуть себе ощущение тихого спокойствия, с которым проснулся вчера. С тех пор многое произошло. Но вместо того, чтобы проявить уверенность и профессионализм, свойственный мне раньше, и решить проблему, я сидел под деревом в болоте, наблюдал за птичками и понятия не имел, что делать. У меня не было плана. Честно говоря, даже проблеск отдельной мысли, способной превратиться в план. По крайней мере, я надеялся обрести некоторое утешение, сидя здесь в глуши, где хищники пользуются заслуженным уважением. И это очень приятно. Но, к сожалению, никакого утешения я не чувствовал, вот ни капельки. Впереди я не видел ничего, кроме боли и страданий, и на мою долю должно выпасть очень много и того, и другого. «А, ты тоже не пошел?» – произнес бодрый голос за спиной, и так меня перепугал, что я чуть не подпрыгнул. Я обернулся посмотреть, кто это так грубо вмешался в ход моих мыслей. К дереву с нарочито небрежным видом прислонился Дуг Кроули, словно пытался разучить этот жест, но сомневался, все ли понял правильно. Его глаза за стеклами очков в проволочной оправе казались слишком удивленными для беззаботного человека. Он был примерно моих лет, крупного сложения, слегка рыхлый. Коротко подстриженная щетинистая бородка, наверное, предназначалась для сокрытия второго подбородка, но не вполне справлялась с задачей. Тем не менее, несмотря на свои размеры, Дуг сумел тихонько подкрасться ко мне, и я ничего не услышал. Меня это рассердило не меньше, чем его фамильярная бодрость. «Ну, в смысле гулять», — с надеждой произнес он. «Ты не пошел гулять?» «Тоже». На его губах мелькнула и исчезла слабая поддельная улыбка. «И я», — без всякой необходимости добавил он. «Да, вижу», — ответил я. Моим словам явно недоставало приветливости, но я не собирался заводить беседу, и попытки Кроули казаться дружелюбным выглядели столь очевидно фальшивыми, что во мне взыграло оскорбленное чувство профессионала. Я потратил очень много времени и сил, чтобы научиться имитировать человеческие чувства, а он почему не смог? Он долго смотрел на меня, вынуждая вытягивать шею, чтобы ответить тем же. Его яркие синие глаза казались слишком маленькими. За ними происходило нечто такое, чего я не понимал, и, честно говоря, не желал понимать. «Ну, — сказал он, — я просто хотел, сам понимаешь, поздороваться и познакомиться». Он оттолкнулся от дерева и наклонился. «Дуг Кроули». Я неохотно пожал ему руку. «Рад познакомиться, — соврал я. — Декстер Морган». «Знаю, — произнес Дуг. — Ну, в смысле, Фрэнк сказал. Я тоже рад познакомиться». Он выпрямился и, казалось, несколько долгих минут мерил меня взглядом. Наконец выдавил он. «Ты впервые в походе?» «Нет, я часто куда-нибудь выбираюсь», — ответил я. «А, выбираешься», — повторил Дук очень странным тоном, точно намекая, будто, по его мнению, я соврал. Поэтому я добавил с легким ударением. «И на охоту тоже». Кроули отступил на полшага, хлопнул глазами и кивнул. «А, ну, конечно», — согласился он. «Я так и подумал». Он уставился себе под ноги, а потом неуверенно огляделся, словно опасаясь, не охотится ли за ним кто-нибудь. «Ты не взял с собой? Ну, то есть ты же не собирался? Ну, там, в поездке, когда вокруг детишки?» Видимо, он хотел знать, не собираюсь ли я начать охоту прямо сейчас, в окружении стайки безумных младших скаутов. Эта мысль показалась мне нелепой. Я только склонил голову на бок и уставился на Дуга. «Нет», — протянул я наконец, — «совершенно не собирался». Поскольку он казался так раздражающе туп, я пожал плечами и добавил. «Но никогда ведь не знаешь, где припрет, правда?» И весело улыбнулся, показывая Дугу, как выглядит по-настоящему удачная поддельная улыбка. Кроули снова моргнул, медленно кивнул и переступил с ноги на ногу. «Да», — сказал он, и дешевая подделка вновь мелькнула на его губах. «Я тебя понимаю». «Не сомневаюсь», — отозвался я, хотя не сомневался исключительно в своем пожелании Дугу сгореть синим пламенем. В конце концов, мальчики потренировались бы тушить пожар. «Ага», — сказал он, и снова перенес вес с одной ноги на другую, потом огляделся. Никто не спешил к нему на помощь, поэтому Дуг опять посмотрел на меня. «Ну, ладно, увидимся». «Почти наверняка», — ответил я. И он с испуганным взглядом на мгновение застыл на месте. Потом кивнул, снова сверкнул короткой неуверенной улыбкой, развернулся и зашагал в дальний конец кемпинга. Я смотрел ему вслед. Дуг держался чертовски неловко, и я задумался, каким образом он надеется исполнить обязанности помощника в скаутском отряде. Да мальчишки просто отлупят его и заберут все карманные деньги. Дуг казался таким неуклюжим и беспомощным. Я просто не понимал, как он достиг столь почтенного возраста, не пав жертвой стаи агрессивных голубей. Я хорошо знал, что в мире гораздо больше овец, чем волков, но почему не вечно приходит блеять именно ко мне? Это несправедливо. Ведь даже здесь, в глубине девственного леса, на меня нападают тупицы вроде Кроули. Против них должны быть приняты какие-нибудь законы или даже объявлен сезон охоты. Идиотов точно не назвать вымирающим видом. Я попытался стряхнуть раздражение после непрошенного вмешательства, но сосредоточиться не удалось. Как спланировать выход из ловушки, если меня постоянно терзают бессмысленными вторжениями? Впрочем, до сих пор я не мог похвалиться наплывом каких-либо особых ценных мыслей. В течение 2 дней я, образно говоря, бился головой о скалу, но так и не нашел ни единой подсказки. Я вздохнул и закрыл глаза. И словно в подтверждение моей глупости, Валдырь на пятки снова начал ныть. Я попытался думать о чем-нибудь приятном. Например, как цапля пронзает клювом рыбу или атакует Кроули. Но картинка выскальзывала из головы. Я не видел ничего, кроме отвратительно счастливых лиц Худа и Доуса. Непроницаемое серое отчаяние клубилось в моем животе и язвительно смеялось над глупыми попытками выбраться из западни. Спасения, похоже, не было. Меня загнали в угол 2 решительно настроенных и весьма опасных копа, которые искренне хотели предъявить мне обвинение, какое угодно. Им не доставало лишь нескольких сфабрикованных улик, чтобы обеспечить Декстеру пожизненное заключение. А вдобавок какой-то незнакомец с туманными, но, возможно, опасными намерениями подступает все ближе и ближе. Неужели я собираюсь бороться с врагами, сидя в скаутской палатке и наблюдая за цаплями? Я походил на ребенка, который, играя в войну, кричит «бах, бах, трах, ты убит», а потом вдруг раз и видит настоящий танк. Ситуация утратила смысл, и я по-прежнему не находил выхода. Декстер был обречен. Неужели я рассчитывал склонить чашу весов, сидя босиком под деревом и говоря грубости какому-то простофиле? Ошеломленный я закрыл глаза, и оглушительная песня под названием «Пожалейте меня кто-нибудь» эхом зазвучала в пустоте. И тогда я, наконец, заснул. Я очнулся от мрачного сна под крики любителей природы, которые возвращались в лагерь. Несколько мальчишек перекликались друг с другом. Фрэнк орал что-то насчет ланча, и все звуки перекрывал голос Марио, читавшего познавательную лекцию о том, как аллигаторы поступают со своей добычей и почему не стоит бросать им еду, даже загадочное мясо из школьной столовой, от которого, возможно, вывернуло бы даже аллигатора. Это оказался не самый естественный способ прийти в себя после непробудного сна, похожего на наркотический, в котором я пребывал, поэтому сначала окружающий шум не имел для меня никакого смысла. Я поморгал, пытаясь восстановить связь с реальностью, но свинцовое отупение сна не проходило, и я продолжал лежать у корней дерева в ступоре, хмурясь, покашливая и протирая глаза от песка, пока, наконец, обзор не загородила маленькая тень. Я поднял голову и увидел Кодди. Он очень серьезно смотрел на меня. Я принял сидячее положение, в последний раз кашлянул и каким-то чудом вспомнил о навыке речи. «Ну», — сказал я, и даже моему отуманенному мозгу это короткое словечко показалось глупым, но я все-таки продолжил. «Как прошла прогулка?» Кодди нахмурился. «Нормально». На мгновение мне показалось, он сейчас улыбнется. Кодди добавил «аллигатор», и в его голосе прозвучала почти радостная нотка. «Ты видел аллигатора?» – переспросил я. И он кивнул. «И что он делал?» «Он смотрел на меня», – ответил Кодди. Он так это произнес, что коротенькие слова наполнились множественными смыслами. «Ну а потом», – продолжил я. Коди огляделся и понизил свой без того тихий голос, не желая быть услышанным. «Темный парень засмеялся», — сказал он, — «когда увидел аллигатора». Для Коди это была очень длинная речь, и, подчеркивая сказанное, он действительно чуть заметно улыбнулся. Ошибиться было невозможно. Темный парень, персональный пассажир Коди, вошел в эмоциональный контакт с честной и жестокой душой настоящего лесного хищника. И мальчик пришел в восторг. Я тоже. «Отличная штука природа, правда?» – спросил я. И он радостно кивнул. «А что дальше?» «Есть хочу», – ответил Коди. И он был прав. Я открыл рюкзак мальчишки и достал ланч. Я хотел, чтобы обратно парень тащил меньший груз, если нелегкая походная жизнь его утомит. Нам не пришлось чрезмерно возиться с приготовлением еды. Рита упаковала готовый ланч из сэндвичей с салатом, нарезанной моркови, винограда и десерта в виде разнообразного печенья из соседней булочной. Прогулка и свежий воздух, по слухам, улучшают аппетит. Наверное, так и есть, поскольку мы не оставили ни крошки. После ланча Фрэнк велел всем снова собраться и разделил нас на команды, каждый поручив важное задание. Мы с Коди и еще несколько человек получили приказ отправиться за дровами. Стоя у кострища, мы внимательно слушали Фрэнка, который педантично объяснял, что нужно собирать только сухостой и помнить. Иногда дерево кажется мертвым, но на самом деле оно живое. Повредить растущее дерево в парке значит не только причинить ущерб природе, но и совершить настоящее преступление. А еще он велел быть очень осторожными с ядовитым дубом, ядовитым плющом и еще какой-то штукой под названием манцинелла. Трудно соблюдать осторожность, если ты понятия не имеешь, как выглядит опасный объект. Но я совершил крупную ошибку и спросил, что такое манцинелла. К сожалению, Фрэнк получил прекрасный повод прочесть нам целую лекцию о живой природе. Он очень радостно кивнул мне. «Внимательно смотрите по сторонам», — бодро начал он. «Она смертельно опасна. Даже если вы всего лишь коснетесь ее, на коже будет ожог, волдыри и все такое. И вам обязательно понадобится медицинская помощь, так что берегитесь. Это такое дерево. Листья у него овальные и блестящие, а плоды похожи на яблоки. Но ни за что их не ешьте, иначе вы обязательно умрете. Даже трогать их опасно, поэтому...» Видимо, мой вопрос затронул тему, близкую сердцу Фрэнка, и я подумал, что, возможно, недооценил его. Человек, одержимый такой страстью к смертельно ядовитым растениям, не может быть плохим. Он целых 5 минут рассказывал о Манцинелле, и это стало лишь началом. Я узнал очень много нового. Манцинеллу, как оказалось, использовали карибские аборигены в качестве яда, орудия пытки и в прочих очень интересных целях. Даже сидеть под деревом во время дождя было смертельно опасно. Карибские индейцы привязывали пряников к стволу, когда шел дождь, и вода, стекающая с листьев, превращалась в кислотный дождь, и такой едкий, что он прожигал человеческое тело. Стрелы, намазанные соком манцинеллы, гарантировали мучительную смерть. Просто прелесть. Основной посыл Фрэнка – держаться подальше от манцинеллы – стал ясен задолго до завершения лекции несколькими равнодушными замечаниями насчет ядовитого дуба. Когда я подумал, что мы наконец отправимся за дровами, кто-то из мальчиков спросил: «А змеи тут есть?» Фрэнк радостно улыбнулся. «Ура! Еще и смертельно опасные животные!» Он набрал побольше воздуха и начал: «И не просто змеи. Мы ведь с вами говорили и про гремучих змей, и про карликовых змей, и про коралловых аспидов. Они 100% смертельны. Не перепутайте их с маисовым полозом, помните? Там красный и желтый цвет». Он поднял брови, и мальчишки послушно пропели: «Отправишься на тот свет». Фрэнк улыбнулся и одобрительно кивнул. «Правильно», — похвалил он. «Только у коралловых аспидов красные кольца соприкасаются с желтыми, поэтому держитесь от них подальше. И не забывайте про щитоморников, которые живут в воде. Они не такие опасные, как аспиды, но тоже непрочно вас поохотятся. Один укус, может, и не будет смертелен, но щитоморники обычно держатся стаями и набрасываются, как пчелы. Если они укусят 5-6 раз, этого вполне достаточно, чтобы убить любого. Ясно?» Я уже было решил, будто это финал, и даже приподнял одну ногу, чтобы уйти, как друг Марио. Радостно воскликнул: «А в путеводителе сказано, что тут есть еще и медведи». Фрэнк кивнул и направил на него указательный палец, и все началось сначала. «Точно, Марио. Хорошо, что ты напомнил. Во Флориде живут черные медведи, которые не такие агрессивные, как бурые, и не такие большие. По сравнению с гризли, они просто крошки. Весят всего 400 фунтов». Если он надеялся, будто мы дружно вздохнем с облегчением, узнав о миниатюрных размерах черного медведя, то Фрэнку суждено было разочароваться. Я подумал, что 400-фунтовый медведь достаточно велик, чтобы сыграть в хай-алай моей головой. Судя по округлившимся глазам мальчишек, не я один пришел к такому выводу. «Главное, помните, даже маленькие медведи могут быть крайне опасны, если рядом есть детеныши. Они бегают очень быстро и умеют лазать по деревьям. Кстати, как и пантеры. Очень редкие животные на грани вымирания. Поэтому мы, скорее всего, ни одной из них не увидим. Но если вдруг, то запомните, ребятки, пантеры очень похожи на львов. Ну и сами понимаете. Мы много говорим о том, какие они красивые, как их нужно защищать и где они живут, но все-таки они очень опасные животные. Как и большинство животных в природе. Не забывайте, они ведь дикие. Уступите им дорогу, с уважением отнеситесь к среде их обитания, поскольку вы у них в гостях. И вообще, остерегайтесь даже енотов, понятно? Конечно, они всюду лазают, кажутся такими миленькими, даже могут подойти прямо к вам. Но если у енота бешенство, ничего не стоит заразиться через какую-нибудь маленькую царапинку, поэтому держитесь от них подальше». Я снова сделал крошечный шажок в сторону свободы, но Фрэнк, как тюремный охранник, который палит в удирающего заключенного из снайперской винтовки, мигом скинул палец, указав прямо на меня, и сказал: «И не забывайте про насекомых, так как среди них много ядовитых. Не только огненные муравьи, про которых вы все знаете». Мальчики мрачно кивнули. Все мы знали про огненных муравьев. «Здесь есть осиные гнезда и, возможно, африканизированные пчелы и еще скорпионы. Черный скорпион может как следует ужалить. А еще остерегайтесь некоторых пауков. Например, коричневого отшельника, черную вдову, серую вдову». Я всегда знал, Майами — опасное место. Но пока Фрэнк перебирал бесчисленные варианты мучительной смерти, подстерегающие нас в лесу, город поблек в сравнении с природой, наделенной столь неутолимой жаждой крови. Фрэнк выдал огромный список вещей, способных убить человека, или, по крайней мере, всерьез испортить настроение. Хотя мысль о кровожадной и ненасытной природе оказывала на меня благотворное влияние, я начал подозревать, что, возможно, было не такой уж удачной идеей ехать в лес, битком набитый смертоносными растениями и животными. А еще я подумал, удастся ли нам сбежать от Фрэнка до темноты, поскольку перечень ужасов дикой природы развертывался уже в течение 15 минут, и Фрэнк намеревался подробно говорить о каждом пункте. Я оглянулся в поисках пути к бегству, но везде маячила грозящая опасность. Видимо, буквально все вокруг лишь поджидало возможности нас прикончить или как минимум вызвать приступ кровавой рвоты. Фрэнк, наконец, произнес несколько заключительных слов об осторожности в отношении с аллигаторами. «Не забывайте про американских крокодилов. У них острый нос, и они намного крысиней». А под занавес он напомнил, что природа наш друг. Я счел это явным заблуждением в свете долгого перечня смертельных опасностей парка. Во всяком случае, Коди настолько впечатлился, что потребовал вернуться к палатке и захватить карманный нож. Я стоял на тропе и ждал его, наблюдая, как остальные группы занимаются своими обязанностями. Дуг Кроули во главе трех мальчишек ходил по кемпингу, собирая мусор, и я некоторое время разглядывал их. Вдруг он остановился с выцветшей смятой банкой из-под минералки в руках, повернулся и взглянул на меня. Мы двигались медленно и осмотрительно. Фрэнк вполне справился со своей задачей, убедив нас, что мы уцелеем только чудом, по чистой случайности. И я не сомневался. Коди осторожно, делая шаг за шагом, чувствовал на затылке дыхание опасности и страшной смерти. Он крался по тропе с ножом в руке и приближался к каждой веточке так, словно она могла вскочить и прервать его жизнь. Тем не менее, через час мы набрали приличную груду хвороста, как ни странно, остались живы. Мы отнесли сушняк к кострищу у кемпинга, после чего вернулись в относительно безопасные пределы своей палатки. Палатка оказалась открыта, хотя я, несомненно, ее закрывал. Видимо, Коди молнию не застегнул, когда вернулся за ножом. Это было вдвойне неприятно, поскольку теперь мы знали, что лес кишит чудовищными существами, которые, разумеется, с нетерпением ожидают случая проскользнуть в нашу палатку, чтобы отравить, помучить и сожрать нас. Но в походе я намеревался провести время с пользой, и ругать Коди за беспечность, наверное, было не лучшим средством для создания дружеских уз. Поэтому я просто вздохнул и осторожно полез внутрь. Ужинали мы все вместе, собравшись вокруг общего костра и радостно уплетая традиционную походную еду, точь-в-точь, какую ели индейцы, бобы и сосиски. Потом Фрэнк вытащил маленькую потрепанную гитару и принялся петь походные песни. После второй сопротивление мальчишка ослабло, и они начали подпевать. Коди озирался вокруг с выражением испуга и недоверия на лице, которое еще усилилось, когда я, наконец, подхватил дыру на дне моря. Я подтолкнул Коди локтем, побуждая его. Я ведь, разумеется, обязан был подавать пример и показывать Коди, как легко и бесполезненно притворяться человеком. Поэтому решительно пропел «Будь добрым к паукам», «Дэви Крокета», «Короля каннибалов», скаутскую версию боевого гимна республики, и еще с десяток трогательных и смешных песенок, напоминающих нам о том, что Америка – это нация с песней в сердце и дырой в башке. Коди сидел и смотрел по сторонам. Картина выглядела удручающе. Весь мир словно сошел с ума и устроил чудовищный кошачий концерт, а он один-единственный сохранил рассудок и чувство приличия. Даже когда Фрэнк отложил гитару, веселье не закончилось. Волшебный вечер продолжался серией ужасных рассказов про привидения. И Фрэнк, похоже, получал огромное удовольствие от собственных баек. Особенно ему удавались самые жуткие подробности, от которых у слушателей отвисали челюсти. Мы с возрастающим ужасом прослушали крюк, страшный запах, тихий стук за стеной, темный леденец, гадюку, много-много других, пока костер наконец не превратился в рдеющие угли. Тогда Фрэнк отпустил нас, позволив разбрестись по палаткам и заползти в маленькие аккуратные спальники. Там мы лежали, ошеломленные и трясущиеся от страха. И картины сверхъестественных ужасов мешались с мыслями о змеях, пауках, медведях и бешеных енотах. Засыпая, я поклялся себе, что если доживу до утра, то больше никогда не пойду в поход без огнемета, мешка с динамитом и бутылки со святой водой. Ах-ах-ах, природа. Может быть, придется заново уверовать в существование некоего доброго и заботливого божества, поскольку я все же пережил эту ночь. Разумеется, пришлось заплатить некоторую цену. Почти бесконечный список опасностей дикой природы включал десятки смертоносных насекомых, но Фрэнк забыл о самых распространенных, о москитах. Явно разочарованные тем, что их не включили в перечень, орды москитов в силах тяжких собрались в моей палатке. И уж постарались, чтобы прийти, о них не забывал. Когда на рассвете я проснулся, руки и лицо, которые оставались снаружи спальника, оказались сплошь покрыты укусами. Я сел, испытывая настоящее головокружение от потери крови. Коди пострадал чуть меньше, так как, опасаясь бешеных аллигаторов и зомби с железными крюками, забрался целиком в спальник, оставив снаружи только нос. Но зато его кончик был усеян алыми точками, словно москиты опытным путем пытались выяснить, сколько укусов поместится на крошечном участке кожи. Мы устало выбрались из палатки, яростно почесываясь, и каким-то чудом добрались до кострища, не потеряв сознание по пути. Фрэнк уже разводил костер, и я слегка приободрился, увидев, как он кипятит воду в чайнике. Но поскольку мироздание явно решило наказать Декстера за подлинные и мнимые грехи, никто не прихватил с собой кофе, даже растворимого, а кипяток предназначался для варки шоколада. Утро тянулось медленно, завтрак, потом подвижные игры. Фрэнк устроил для мальчишек охоту на бакланов, в основном, чтобы унизить новичков, раньше не бывавших в походе. Каждый из них получил большой бумажный пакет и палку, после чего им велели бить палкой по кустам и вопить, пока бакланы не выбегут. К счастью, Коди был слишком подозрителен, чтобы попасться на удочку, а потому он стоял рядом со мной и наблюдал за общим весельем, озадаченно хмурясь, пока хихикующий Фрэнк не прервал игру. Потом мы получили парковые брошюрки и снова углубились в смертоносный лес, чтобы проверить, сколько перечисленных в брошюрке вещей успеем опознать, прежде чем одна из них нас убьет. Мы с Коди неплохо справились, идентифицировав множество птиц и почти все растения. Я даже нашел ядовитый плющ. К сожалению, самым непосредственным образом. Я увидел черного скорпиона и осторожно отвел ветку, давая Коди посмотреть. Тот указал на листья, за которые я держался, и вытащил брошюрку. «Ядовитый плющ», — сказал он, тыча в иллюстрацию, и я кивнул. Совпадение казалось абсолютным. Я действительно держался голыми руками за ядовитый плющ. Но поскольку их уже и так искусали москиты, плющ стал избыточной роскошью, но в любом случае мне явно предстояла эпическая чесотка. Если какой-нибудь вымирающий вид орла внезапно нападет на меня и выклюет глаза, приключение на лоне природы дойдет до логического финала. Я оттирал руки мылом и даже принял антигистамин, но когда мы вернулись к машинам, чтобы отправляться домой, руки распухли, ныли и чесались. Другие туристы, которым не посчастливилось встретиться с нашими смертоносными лесными друзьями, носились вокруг и радостно перекликались, а я дул на руки и ждал, когда все соберутся на парковку и рассядутся по машинам. Возможно, просто ради дополнительного пинка в мой адрес от капризной судьбы группа Дуга Кроули собралась, села в старенький кадиллак и двинулась в обратный путь раньше, а мы с Коди все еще стояли и ждали Марио. Я смотрел, как старая машина едет мимо, выползает с парковки и сворачивает на шоссе. Она странно кренилась. Один раз выхлопная труба издала громкий выстрел, вследствие чего поршень и разболтанный передний бампер одновременно залезгали. Кадиллак набрал скорость и укатил, а я отвернулся и прислонился к машине, ожидая, когда же из зарослей появится Марио. Но Марио все не выходил. Вокруг моей головы начала навязчиво кружиться муха. Наверное, отыскивает то, что всегда нужно мухам. Не знаю, но она почему-то сочла меня невероятно привлекательным. Она кружила, бросалась в лицо, снова описывала круги, явно не собираясь сдаваться. Я отмахнулся, но не задел ее и отнюдь не обескуражил. Даже задумался, не ядовитая ли она. Если нет, то, скорее всего, мне грозит всего лишь аллергия. Я снова попытался прихлопнуть муху, но безуспешно. Должно быть, из-за распухших после москитов и ядовитого плюща рук. Или я просто постарел и стал медлительным, именно в то время, когда нуждался в безупречной службе всех рефлексов, чтобы справиться с приближающимися опасностями, ведомыми и неведомыми. Я вновь вспомнил про Худа и Доукса и стал размышлять, чем они занимались, пока я тут подвергал свою жизнь опасности, общаясь с ядовитыми растениями и насекомыми. Я надеялся, что адвокат, которого найдет Рита, сумеет мне помочь. Но дурное предчувствие подсказывало, он ничего не сможет сделать. Я много лет вращался в сфере закона и знал, если человеку понадобился адвокат, значит, уже слишком поздно. Потом я подумал о свидетеле, как и когда он нападет. Чертовски мелодраматично, совсем как в старом комиксе. Тень приближается. Скорее глупо, чем опасно, если судить по звуку, но звуки бывают обманчивы. Совсем как выхлоп трубы машины Кроули. Может показаться, что Кадиллак вот-вот развалится, но тем не менее старик добрался сюда в целости и сохранности. Да и где-то раньше я уже это слышал. Я моргнул. Откуда взялась эта мысль? Снова прихлопнул муху, но промахнулся. Бесспорно. Совсем недавно я слышал точно такие же выхлопы и лязг, но не помнил где. Ну и что, какая разница? Всего лишь еще один образец шума в перегруженном сознании. Забавный звук. Очень необычный. И я не сомневался, знакомый. Такое бах, а потом дрынь-дрынь-дрынь-дрынь-дрынь. Но в голову ничего не приходило. Возможно, бедный измученный мозг постигло преждевременное одряхление. Вполне вероятный и почти неизбежный побочный эффект от сочетания опасности, разочарования и потери крови. Даже в тот раз, когда я выскользнул из дома, чтобы немного развлечься, все пошло не так. Я мысленно проигрывал тот злополучный вечер в памяти, вспоминая ужасный сюрприз, поджидавший меня в маленьком убогом домике. А началось-то с такого многообещающего ощущения, с темной безлюдной улицы. Я почувствовал себя энергичным, готовым, неудержимым. А потом меня внезапно осветили фары, проезжавшие мимо машины. Не понимая, что делаю, я стоял как вкопанный и смотрел на шоссе. Это было очень глупо, поскольку машина Кроули давно скрылась. А я, тем не менее, продолжал смотреть ей вслед. Пока, наконец, не понял, что Коди дергает меня за руку и зовет. «Декстер, Марио пришел. Поехали». Я сообразил. Коди повторяет эти слова уже не раз. Впрочем, какая разница? Одновременно я понял нечто более существенное. Я вспомнил, где слышал этот выхлоп. Бах и трынь-трынь-трынь-трынь-трынь. Декстер стоит, залитый светом фар, проезжающий мимо старой машины. В руках он держит спортивную сумку с безделушками и моргает от неожиданности. Просто стоит на тротуаре под непроницаемой защитой маскировки и необходимости, когда из-за угла выезжает машина, и он внезапно оказывается освещен, как на сцене в бродвейском шоу. И кто бы там ни сидел за рулем, он видит его ясно, как летним солнечным днем. Всего одно мгновение ослепительной иллюминации, потом авто набирает скорость. Бах, дрынь, дрынь, дрынь, дрынь, дрынь. Оно уносится прочь, сворачивает за угол и скрывается в ночи, подальше от маленького домика на темной улице, подальше от того района, где Декстер нашел Хонду. Декстер больше об этом не думает, он входит в дом и смотрит на такое знакомое нечто на столе. Поблизости начинают выть сирены, потому что кто-то хорошо знал, когда именно Декстер войдет в дом и идеально рассчитал время для вызова 911, потому что он видел Декстера на улице, осветил лучами фар, и, убедившись, что это он, нажал на газ, стараясь убраться подальше и позвонить в полицию. Бах, дрынь-дрынь-дрынь-дрынь. Прочь, в темноту. Тем временем Декстер вошел в дом, чтобы получить урок и разинуть рот от удивления. А теперь свидетель говорит, что подходит все ближе, желая подразнить меня, наказать и сделаться мной. Да уж, он действительно подошел совсем близко, на расстоянии вытянутой руки. Дуг Кроули и есть Берни Эллен, мой свидетель. Я полагал, это чушь, себелюбивая болтовня какого-то душевнобольного придурка, и надеялся одержать верх, чтобы он там не придумал. Но потом Камилу нашли мертвой и обвинили меня. Как он и обещал, я вдруг оказался в очень невыгодном положении. Свидетель вошел в квартиру Камилы, увидел фотографии и даже добавил свою. Мы с Камилой лицом к лицу, завершающий штрих в коллаже. Идеальный способ подставить и уничтожить меня. Он убил Камилу, обвинение предъявили мне. Все было проделано очень изящно. И неважно, арестовали меня или нет. Я находился под постоянным наблюдением, а следовательно, лишился возможности сделать хоть что-нибудь. Отчасти я даже восхищался работой свидетеля, но только отчасти. И быстро подавил это чувство, поскольку понял, что начинает дымиться. «Ближе, чем ты думаешь», — сказал он, и выполнил свое обещание. Дурацкая и неуклюжая попытка разговора, которую счел досадной помехой, а я-то удивлялся, почему Кроули никак не отвяжется и не уйдет. Теперь знал, почему. Он действительно подошел вплотную и дотронулся до меня, как бы говоря, «Я могу тебя убить. Ты слишком медлителен и глуп, чтобы остановить меня. Ха-ха». Он был прав и доказал это. Я ничего не подозревал, даже не чувствовал ничего, кроме раздражения, пока он стоял рядом и нес всякую чушь. А потом отошел, бесспорно сияя, как небо в день независимости. А я понял только теперь. Бах, дрынь-дрынь, я тебя достал. «Декстер», — повторил Коди, на сей раз немного встревоженно. Он хмурился и тянул меня за руку. За ним стояли Марио и Стив. Они наблюдали за мной, и им явно было неуютно. «О, простите, парни», — сказал я, — «просто кое о чем задумался». Лишь долгие годы прилежных тренировок помогли мне сохранить маску благодушия, хотя мозг повелевал немедленно приступить к действиям и открыть огонь из всех орудий. Посадив мальчишек в машину, я двинулся в путь и даже выбрал правильное направление, чтобы доехать до дома. К счастью для нас, на обратном пути Марио вел себя намного тише. Он наступил на осиное гнездо, его 3-4 раза ужалили, прежде чем он успел удрать. Это доказывает, что насекомые гораздо умнее, чем мы привыкли полагать. Стив молча сидел рядом с ним на заднем сидении и хмурился. Иногда он поворачивался к соседу, рассматривал следы от укусов, тыкал в них пальцем и ухмылялся, когда Марио подскакивал. Даже охваченный сильнейшим страхом, я начал испытывать к Стиву Байндеру некоторые теплые чувства. Не считая упомянутых развлечений, мы доехали до дома в молчании, и, воспользовавшись тишиной, я размышлял, так как отчаянно в этом нуждался. После нескольких минут раздумий я окончательно сосредоточился и начал спокойно и рационально перебирать случившееся. Допустим, звук выхлопа был очень необычным, но это еще ничего не доказывает. Подобные звуки может издавать любая старая машина. Мозгу требовалось немало усилий, чтобы счесть Кроули опасным. Он выглядел таким рыхлым, нелепым, его присутствие казалось почти неощутимым. Но именно это и твердил о себе автор блога «Тени». Отсюда и взялось прозвище. Вхожу в комнату, меня никто не видит, словно я, блядь, тень. Идеальное описание для Кроули, если только тени способны внушать раздражение. А если это маскировка наподобие моей? Как ни странно, она была даже слишком хороша. Возможно, лучше, чем у меня. О да, очень неприятное открытие. Его маска никак не могла оказаться настолько хорошей, чтобы одурачить Декстера, а главное, пассажира. Идеала не существует. И особенно далек от него человек, который с таким трудом изображает достаточно правдоподобную улыбку. Невозможно представить, будто обладатель такой рыхлой и бесформенной внешности способен забить Камиллу молотком насмерть. Какая-то бессмыслица. Я вспомнил, как восхищался цаплей на болоте. Милая, славная и одновременно очень опасная. Может быть, кровли вовсе не тупица, а великое достижение природы вроде цапли. На вид такой приятный и ручной. Она садится прямо на тебя и пронзает клювом, пока ты восхищаешься ее оперением. Вполне возможно. И чем дольше я размышлял, тем больше убеждался, что это весьма вероятно. Кроули — моя тень. Он ходил по пятам, загонял в угол, а потом появился прямо передо мной, чтобы позлорадствовать. Теперь он собирался вытолкнуть меня из круга привычной жизни в темную бесконечность, куда я по заслугам отправил так много друзей. И что же свидетель сделает дальше? Займет мое место? Станет новым темным мстителем? Превратится в Декстера номер два? В двойника с иной внешностью, мягкой и безвредной? Он будет завлекать жертв, обманывая своим незамысловатым, раздражающим нормальным видом, а потом — раз! — вы пронзены и проглочены, точь-в-точь как добыча цапли. Может быть, следовало утешиться тем, будто кто-то хочет продолжить мои добрые дела после того, как меня не станет. Но я не испытывал облегчения, вот уж нет. Я охотно и с удовольствием делал то, что делал, и еще далеко не закончил. Я собирался долго оставаться Декстером, искать злодеев, отправлять на тот свет, и сейчас держал в уме одного бесспорного кандидата. Свидетель нанес мне личную обиду. Я знал, это неправильно и противоречит кодексу, а также всему, с моей точки зрения, справедливому и честному. Но мне был нужен Дуг Кроули или Берни Эллен, или кого он там еще хотел изобразить. Я никого так не мечтал заполучить, как свидетеля, привязанного к столу, и наблюдать, как он корчится, как у него глаза лезут на лоб. От ужаса. Обонять запах его пота, которым он покроется, а потом очень медленно поднять маленькое острое лезвие, и глаза свидетеля покраснеют, когда он поймет, что приближается агония. А я улыбнусь и начну индивидуально спланированный процесс начала-конца. Он считает себя умным. Он подошел вплотную и что-то глупо забормотал, в то же время продолжая игру. Легонько притронулся ко мне, вместо того, чтобы убить. Свидетель коснулся меня, изображая удар. Древний индейский прием. Страшное оскорбление для Лакота. Такая постыдная утрата мужества. Она могла бы положить конец жизни воина, если тебя беспомощного коснулся твой враг. Но я-то не индеец, я Декстер. Первый и единственный. Кроули позабыл про одну очень важную деталь. Лакота проиграли. Они сошли со страниц истории, не утратив чести, но они проиграли войну и потеряли все, поскольку сражались с людьми, которые предпочитали просто убивать и даже не знали при этом, что их оскорбляют. Подходящее для меня описание. Я не играл в детсадовские игры. Я приходил, приклеивал к столу и побеждал. Кроули посмел вообразить, будто может стать мной, и начал с такого убогого подражания. Свидетель понятия не имел, что на самом деле значит быть мной. Он совершенно об этом не догадывался, но скоро должен узнать. Суть Декстера на острие ножа. У Декстера нет равных и нет конкурентов, и никто не займет его место. А уж тем более какой-то дряблый тип, крадущий чужие ноу-хау, поскольку у него нет индивидуальности. Кроули предстояло на собственном опыте прочувствовать, почему он никогда не сможет стать двойником Декстера. Последний и самый болезненный урок в жизни свидетеля, воспоминания о котором он унесет в алую темноту, отправляясь на станцию «Кончено навсегда», будет преподан ему старым мастером. Дуг Кроули разделит участь всех смертных. Я как можно быстрее разыщу его, разделаю и отправлю на дно океана в 4 аккуратных отдельных мешках для мусора, прежде чем он успеет оставить в блоге очередную язвительную, глупую, хвастливую запись о том, как он меня оскорбил. Я приклею его к столу и объясню, что на самом деле значит быть Декстером. Я заставлю Кроули пожалеть о том, что он не выбрал кого-нибудь другого и не занял место его тени. Однако единственная проблема заключалась в одном коротеньком вопросе. «Как?»